إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد дорогие братья по милости Аллаха субханаху ва тааля мы начинаем эту серию работ связанных с единобожием с целью нашего существования, который обязан изучать каждый мусульманин, для чего мы говорили, братья, для того, чтобы спастись. Для того, чтобы спастись. И перед нами, то есть, как вы видите, что Аль-Каваидуль Арбаа, четыре правила известного ученого ислама Мухаммада ибн Абдаль-Вахаба Ат-Тамими, рахимахуллаху та'аля, после чего в нашей программе мы говорили, что книга «Таухид бидни ляхи субханху таля», и после чего «Кяшфу шубухат», «Отстранение сомнений». И мы говорили, братья, что этот порядок, как ученые говорят, «Аль-Максуд». «Аль-Максуд», то есть он умышленный. Он умышленный, почему? Потому что ученые начинают с четырех правил. Несмотря на это, ученые говорят, что у человека должно уже быть, когда он изучает четыре правила, и мы объясним почему, должно быть какое-то, что какая-то база, хотя бы. И мы, биидниллахи субханаху тааля, в процессе постараемся, то есть закрыть это выпавшее звено, если у человека его нет, вкратце мы говорим, вкратце. Но человек в основе изучает четыре правила, у которого уже есть какая-то база. То есть в изучении единобожия хотя бы мы говорим, что три основы, этого достаточно, биидниллахи субханаху тааля. Мы говорим, что почему? Потому что эта работа, она сокращенная форма, является сокращенной формой чего? Сокращенной формы кяшфу шубухат, отстранения сомнений. Мы говорим, что мы будем бидни ляхи субханаху тааля после этой книги, так как мы уже изучали три основы по милости Аллаха субханаху тааля, мы после этой книги будем изучать китабу таухид, где объясняются, что такое таухид, важность таухида и так далее, виды ширка. В основе что? Виды ширка, предостережение от них и так далее. Понятно? После этой книги, то есть вот эта книга, мы говорим, что Каваидуль Арба, она краткая форма чего? Кяшфу Шубухат. Почему Кяшфу Шубухат разбирается после таухида? Потому что это несостоятельные аргументы многобожников, которые они написали после написания шейхом книги «Таухид». И шейх, что отвел эти сомнения, называется «Кяшфу Шубухат», «Кяшфа Шубухат». Понятно. И поэтому этот порядок очень важный, то есть очень важный в изучении «Таухида», в укреплении «Таухида». Мы говорим, братья, что это даже если займет у нас год, два, три, валлахи, что мы изучаем? Валлахи, мы изучаем «Таухид». Братья, невозможно приблизиться к Аллаху субханаху ва тааля посредством чего-то более любимой у него, чем что? Чем цель нашего существования, то, ради чего Аллах субханаху ва тааля создал небеса и землю, создал нас. Это таухид, единобожие. И мы знаем, что единобожие однозначно, братья, нет у нас сомнения, что единобожие, правильное понимание единобожия, изучение единобожия, наше знакомство с Господом миров, изучение его особых прав, что однозначно отражается на нашем сердце. Нет у нас сомнения в этом абсолютно, братья, что это отражается на сердце человека и на что? То есть и однозначно на его органах, на его поклонении, что ля иляха илляллах, нет достойного поклонения, кроме Аллаха, субхану ва тааля, поклонение. Естественно, человек, что усердствует поклонение нашему Господу святому и велик. Автор, как мы говорим, что перед нами толкование, мы выбрали эти три работы, то есть милость Аллаха, субхану ва тааля, для нас, что один из ученых, специалистов в области убеждения, шейх Салих ибн Абдул-Азиз Синди, хафидахуллаху та'аля, ученый медийный, преподаватель, уже более десятка лет преподаватель в Джами Аль-Исламия, в Медине, то есть в Исламском университете Медины, более того, преподаватель Дирасат Аль-Удия, то, что касается магистратуры, докторантуры, толкователь преподает, То есть преподает, и, естественно, кто присутствовал на его уроках, либо слышал что-то из его уроков, понимает, что у человека глубокое знание в этой области. И это указывает его толкование, более того, его работы, написанные то есть в этой области, в области единобожия и других, мы говорим, разделов исламского вероучения, вероубеждения. Поэтому что перед нами, как мы знаем, что Кавайдуль Арба, перед нами первая работа, это Аль-Кавайдуль Арба, четыре правила шейха Мухаммада ибн Абдаль-Вахаба, рахимахуллаху та'аля. И поскольку все эти три книги, мы говорим, все эти три книги, это книги, написанные шейхом Муджаддидом, обновителем религии, Мухаммадом ибн Абдаль-Вахабом, рахимахуллаху та'аля, то Хариюн, Джадирун, как говорят ученые, должно нам, то есть отдать должное немножко, что познакомиться с автором этих работ. И мы говорим, что по милости Аллаха субханаху тааля мы изучаем не только эти работы, многие из работ шейха известны в исламском мире. Шейх рахимахуллаху Мухаммад ибн Абдаль-Вахаб, его зовут Мухаммад, его отца зовут Абдаль-Вахаб. Абдаль-Вахаб — раб одаряющего. Поэтому мы что говорили, братья, люди, которые валияду билля называют ахлю сунна бильвахабия, то есть они на самом деле, то есть это глупцы, мы говорим, что это стереотип, как мы говорим, бабайка, детей пугают бабайка, стереотип. И эти люди ругают одним из имен Аллаха субхану тааля. То есть до такой степени шайтан, мы говорим, играет с этими людьми, это глупцы. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, ибн Сулейман, ибн Али и так далее, Ат-Тамими Ан-Наджди, мин Бани Тамим, то есть Бани Тамим, известное племя, которое было, что мы говорим, что до ислама, то есть известное племя из арабских племен, даже говорят, что, то есть когда человек изучает наху, то есть изучает арабскую грамматику, то он где-то сталкивается с чем? С тем, что называется люгату Бани Тамим. Люгату Бани Тамим, их язык, то есть некоторое выражение, то есть это выражение то есть этого племени, понятно. Родился в 1115 году по хиджре, то есть более чем 300 лет назад, сегодня какой? 1445 год по хиджре, сейчас мы проживаем в 1445 году по хиджре, в месяце Раджаб. Месяце Раджаб, в одном из запретных месяцев мы проживаем. Посмотрите, фи тилькаль бальдати тахта риаяти валихи и так далее. Бальдати называется Аль-Уейна. Аль-Уейна тахта риаяти валидихи. Кто его воспитывал, кто заботился? Заботился его отец. Посмотрите, заботился его отец. Кад захарат алихи алямат ан-наджаба. Уальфитма фи сыгарихи. То есть его проницательность, его понимание, то есть его разум острый, уже проявление этого отец увидел в нем в юном возрасте, более того, в детстве. Так что шейх рахимахулла, отец заботился о нем, шейх рахимахулла, фахафид аль-Куран аль-Карим кабля булугиль ашира. То есть это что, до 10 лет. То есть в 10-летнем возрасте этот мальчик уже знал Куран наизусть по милости Аллаха субханаху тааля. Уадараса, то есть уже после этого, дараса аля валидихи, то есть у своего отца, в основе у своего отца приобретал знания, ададан миналь улюми шарайя, вакяна мухтамман бикудубит, естественно, то есть то, что касается тафсира, хадиса, акиды и так далее. Понятно? И мы уже говорим, что шейх большое внимание уделял книгам и работам двух больших ученых ислама. Не отрицает это никто, кроме Джагеля, это и шейхуль ислам Итаймия, рахимахулла, и его ученик, шейхуль ислам Ас-Сани, второй шейхуль ислам, как его называют, ибн Аль-Каим Аль-Джаузия, рахимахуллаху та'аля. Естественно, шейх, после того, посмотрите, человек, поэтому мы говорим, это основа, что человек приобретает знания у своего шейха. После этого уже что человек может, да, если его шейх, основа, чтобы шейх был, что у шейха было несколько наук. чтобы ты, что называется, что приобретал какие-то годы со своим шейхом, и потом ты уже, что там талик, потом ты уже приобретаешь, идешь до других шейхов, другие виды знаний, глубже и так далее, читаешь. Но шейх тебе дает основы, это основа. И потом, почему мы говорим, даже когда мухаддисы, то есть мухаддисы как передавали хадисы? Мы знаем, что у нас есть понятие «рихля фиталабиль хадис». «Рихля фиталабиль хадис» о «фиталабиль альм». «Рихля» написаны книги «рихля фиталабиль альм», «Хатиб аль-Багдади» и так далее, писали книги, что мухаддисы, подавляющее большинство отправлялись куда? Подавляющее большинство отправлялись в путешествие ради приобретения знаний. Ради приобретения. Но когда они отправлялись, когда брали что? Хадисы брали знания, что от своих местных шейхов. Потом уже отправлялись. И поэтому что? Посмотрите, что шейх, после того, как он брал знания у своего отца, это, опять же, польза для кого? Для приобретающих знания. Чтобы человек в основе жил там, где есть ученые, брал от него знания, а потом уже что мы говорим? Что человек не прыгает, сегодня на 10 каналах сидит? Нет. Возьми, то есть от своего шейха возьми, чтобы у тебя это укрепилось основы, и потом уже переходи на другое. Да, сегодня каналов очень много. Но человек, мы говорим, что не распыляется. Не распыляется. Знания не будут у человека сосредоточены, то есть не будет таасиль. Не будет таасиля, то есть это что? Этого, этой твердой базы. После чего, куда шейх отправился, то есть, естественно, Наджд это где сегодня? Джигад, Риад, то есть Риад, Наджд это Риад и вот эта вот местность, недалеко оттуда Касым мы говорим, что, как мы сказали, Унейза, недалеко, где шейх Нур-Усаймин, рахимахулла, шейх Абдур-Рахман и-Саади и так далее. Но это Наджд, Наджд мы говорим сегодняшний Риад. И селение, которое вокруг Рияда, эта сторона называется Наджд, понятно? Возвышенность в арабском языке означает. Шейх отправился куда? Естественно, в Мекку, в Медину и путешествовал в Ирак, в Басру. В город Басра, в Ирак шейх отправился, посмотрите, указывает у джагили и говорят, что у этого человека нет знаний и так далее. Мы видим, что, субханаллах, его работы на это указывают. Его работы вообще похожи на работы, на, мы говорим, его работы Китабу Таухид, Фадлюль Ислам и другие многие работы. И их порядок, как порядок достоверного сборника имама Аль-Бухари. То есть они похожи, ученые уподобляют их. Действительно, они похожи. Сказал Аллах, субханаллах, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказали сподвижники Асар, это его работа. Иногда небольшие комментарии, либо слова ученых ислама. Естественно, у шейха работы по фикху и так далее. Шейх, мы будем говорить, был ханбалитского мадхаба, рахимахуллаху тааля. В любом случае, путешествовал, и мы говорим, что приобретал знания, посмотрите, у своего отца. Абдальвахаб ибн Сулейман, семья ученых. Аммуху Ибрагим ибн Сулейман ат-Тамими был кады в этой местности, был судьей, посмотрите. Опять же, некоторые из них, шейх Абдулла ибн Салим, Ибн Мухаббад ибн Салим Иса аш-Шафии аль-Басри манша аль-Макки маулидан. То есть, естественно, шейх рахимахуллах приобретал у него в Мекке. Один из известнейших ученых, из известнейших ученых этого времени, это Мухаммад Хаят ибн Ибрахима Синди. То есть мы знаем, что у нас сегодня, если мы посмотрим на сборники сунны, то мы увидим, что у этого ученого на каждый из сборников, особенно 6 сборников, и Муснад, и имам Ахмед, и другие, есть то, что называется хашия, комментарий. Комментарий, естественно, он передатчик. Поздний уже, шейх умер, рахимахулла Мухаммад Хаят Синди, 1163 году по хиджре. Но его что, посмотрите, называется муасируху. Муасируху, это что, в одно время жили. И шейх приобретал у него хадис, где? В Медине. Шейх приобретал у него хадис в Медине. У кого? У шейха Мухаммад Хаят Ас-Синди, рахимахуллаху та'аля. И другие ученые, опять же, Ля-Джилони Шафи Мухаддису Шам Фи Айямихи, это кто? Шейх Исмаиль ибн Мухаммад ибн Абдальхади, Абуль-Фада, Ля-Джилони Димашки. Аджлёни Димашки, то есть это сириец, либо Аджлён это здесь, в Иордании где-то, в этом Мухаддису Шам. То есть в свое время, опять же, был Мухаддисом Шама этих стран известный. У него шейх приобретал хадис. Шейх, рахимахуллах, братья, жил в очень тяжелое время. То есть в очень тяжелое время, посмотрите, вместе с тем, что Аллах Субханаху ва Тааля удивительно. То есть Аллах Субханаху ва Тааля создает причины, свят он и велик, для оживления, для утверждения, для распространения своей религии. Ля иляха илляху. И шейх жил, посмотрите, во времена, об этих временах пишет имам Шаукяни и другие, посмотрите, «Уакям кад сара фитащииди абниятил кубур». وَتَحْسِينِهَا مِنْ مَفَاسِدْ يَبْكِلَهَا الْإِسْلَامِ مِنَا اِعْتِقَادُ الْجَهَلَةِ لَهَكِ اِعْتِقَادِ الْكُفَّارِ لِلْأَصْنَامِ. То есть он говорит, что в наше время, посмотрите, жил после шейха, то есть приблизительно уже 100 лет после шейха, чуть меньше. Но что? Говорит, что в эти времена, субханаллах, распространились то могилопоклонники и так далее. Говорит, «Ябки лягаль ислам» – это что? Ислам плачет, субханаллах. Как будто бы из-за этих, субханаллах, он говорит, «Ка иатикадиль куфар». Их убеждение было, этих могилопоклонников, такое же, как убеждение, кого говорит, «Аль-куфар, аль-джагаля». «Кафиров джагилии», мы будем об этом говорить, «бидни ляхи субханаллах та'аля». Субханаллах говорит, «Ва'аззама дзалика фазанну аннага кадирату на ляджальбин нафа'у ва дафа дзарар». Более того, что были убеждены, то, что касается рубубия, единобожие господство, были убеждены. И посмотрите, опять же, говорит, удивительные вещи упоминает. Опять же, Ибн Бишр, 1290 год, «Вакяна ширк иддак, кад фашафи наджд ва гайрига». То есть ширк распространился где? В Наджде и в других странах. «Вакятур аль-иатикад филяшджар». Валяхджар, валькубур, посмотрите, то, что касается деревьев, субханаллах, камней, могилы, вальбина алейхи, вот табарук и так далее, постройки на могилах, валлаху субханаху тааля, говорит, ваннадар ляху, валистианату бильджинни, валдабалях ляхум, не остановились на этом, более того, что, то есть, колдуны, кяферы, имели отношение с джинами, алистигата, алистиана, бельджин, то есть просили у них помощи и так далее, продавали души шайтанам и так далее, посмотрите. В любом случае, субханаллах, говорит, вальхальф, не говоря уже, ширк говорит, акбар ва асгар, ширк аль акбар ва асгар. И в это время шейх, когда возвращался, когда он возвращался, они говорят, окят бада имам Мухаммад ибн аль-Вахаб аль-Бильджахар бид-да'вати аль-Ислахия, когда начал призывать открыто, «Ба'да аудатихи мин аль-Басра», когда возвращался с Басры, то есть человек, когда отправился для приобретения знаний, когда возвращался, «Бихарим ля, аль-лати интакалат илиха усратуху мин аль-Уйина». То есть было другое поселение, называлось, что «Хуреймиля», либо «Хуреймиля», скорее всего, здесь его семья переселилась, и он приехал, то есть, в своей семье, и «Хайфу каррара» и так далее, что шейх уже встал на защиту ислама, по милости Аллаха субханаху ва тааля, и открыто, то есть заявил, что, то есть за вражду кому? Ахлюль бида, разбивая их, мы говорим, что несостоятельные аргументы, если можно назвать аргументами, и так далее, то есть в любом случае, в это время. И мы говорим, что шейх после этого переехал из Хуреймиля, переехал в свою местность Аль-Уйейна, переехал в Уйейна, где его, естественно, то есть подкрепили, то есть местный амир, имам Мухаммад ибн Сауд, рахимахуллаху та'аля, то есть подкрепил призыв, что и они действительно сражались с многобожниками в это время, валлаху субханаху та'аля, аль-Мустан. Опять же, посмотрите, братья, Таламид это учеников шейха. Кто из учеников шейха? Кто вы думаете из учеников шейха? Аллаху Акбар. То есть мы видим, что эти ученые, братья, когда мы посмотрим на этих ученых, мы видим, что это отличающиеся от нас люди. То есть это другие люди, субханаллах. Посмотрите, шейхов, из учеников шейха, самых видных, ученых ислама, которые писали толкование на его книге. Его сын Хусейн ибн Мухаммад. Его сын Абдулла ибн Мухаммад. Его сын Али ибн Мухаммад. Его внук, посмотрите, после этого Ибрагим ибн Мухаммад и так далее. Его внук Абдур-Рахман ибн Хасан ибн Мухаммад и так далее. Это его ученики, Аллаху Акбар. И после этого Ахмад ибн Наср ибн Усман ибн Муаммар. Опять же, Бидир'ия. муаллафатуху, то есть, естественно, около 20, то есть, мы говорим, что работ у шейха, который он оставил, около 20, между малыми и большими работами, мы говорим, вероубеждение, тафсири, фикхи, и все они возвращаются к чему, братья? Все они возвращаются к единобожию. Все они возвращаются, почему? Потому что, естественно, мы говорим, что шейх проживал это. И здесь же польза файда тарбауия, либо польза для распространяющих знания, что ты обязан уделять внимание тому, в чем нуждается твоя местность, люди в твоей местности. Этому, да, мы не говорим, что ты не обучаешь их другим видам наук и так далее, но наиболее всего, если ты в местности, ты призывающий, ты смотришь чему, то есть на это ты однозначно делаешь большую опору. И поэтому мы говорим, что когда распространилась беда, то есть беда тухалк аль-Коран, посмотрите, были написаны отдельные работы в именах и атрибутах и качествах Аллаха, субхану ва тааля, когда зашли философы, мы говорим, в ислам, в алияду беля появилась джамия, муатазиля, ашайра и так далее, ученые писали опровержение, понятно. Если в местности распространилось кто, шииты, в алияду беля, писали ученые. И говорили об этом, и писали, маджались, понятно, если были даже какие-то противоречия в поклонении, в ослушании, то есть в поклонении, оставлялось поклонение, ослушался Аллах, субхану ва тааля, и приводили какие-то, мы говорим, что аргументы, то есть, естественно, несостоятельные, слабые, то ученые, естественно, вставали на защиту ислама и отвечали это. И у шейха, мы говорим, около 20 работ, и ученые здесь обращают внимание, братья. Почему важно, то есть важны работы шейха? Почему важны работы шейха? Важны работы шейха, потому что работы шейха – это плоды его призыва. Его что называется муанат? Муанат – это что? Его усердие. Его усердие подвергался шейх, рахимахулла, мы знаем, что подвергался, валияду билля, подвергался в ряду, его постигал вред от языков, от рук, мы знаем, от языков, от рук, особенно страдали, мы говорим, что его внуки, его дети, от рук многобожников. И поэтому, что этот долгий призыв, шейх жил 91 год, братья, этот долгий призыв, то есть вот эти работы, это плоды его призыва. Поэтому ученые до сегодняшнего дня, что почему они уделяют внимание, особое внимание работам шейха? Это потому, что он учит как? Учит тебя как? Не просто сухие, мы говорим, что да, человек может прийти теоретически, но этот человек, мы говорим, что первостепенно, то есть заслуживает внимания его работы, особенно мы говорим то, что касается единобожия, это потому что это практические плоды призыва шейха к единобожию, к ля иляха илляллах. Понятно? Это. Естественно, шейх рахимахулла, то есть многие хвалят Мухаммад Шукри Алялюси, Кяна шейх Мухаммад Эмдалюахаб, Шадиду Таасуб Лисунна, сильно держался Сунны, Рахимула, Вакафир Аль-Инкар Манхаляф Аль-Хак Миналь Уляма. То есть даже если ученые какие-то противоречат, то он что? Он порицал. Естественно, это делается как, то есть красиво, не оглашается, если какой-то из приобретающих знаний ошибся, либо ученый ошибся, сегодня джагили, что сразу это распространяют и так далее. И этот человек падает в глазах многих из джагили, мы говорим, и не приобретают у него знания. Нет, мы говорим, что человек не защищен от ошибки, кто мы такие? Мы ошибаемся, люди. Но если человек скажет, что их так и так, то искренний человек, который призывает к Аллаху, субхану ва тааля, к его религии, скажет, джазак Аллаху хайран. Примет от тебя. Понятно. И ты увидишь, человек искренний, блядь, метасаб. Ты приведешь ему доказательства, а он скажет, нет, шейх сказал или дядя сказал. Понятно. Поэтому обратите на это внимание. В любом случае, многие из ученых здесь говорят, Мухаммад Хамид Аль-Факи, ученый, живший приблизительно 100 лет назад, меньше, даже меньше, кяна альмуху, ваджихадуху ли ихья иль амаль биддини сахих. وارجاع الناس الى ما قرره القران في توحيد الالهيه والعباده لله وحده ذلا وخضوعا ودعاء ونذرا وحلفا وتوكلا وطاعه لشرائعه. То есть призывал к религии Аллаха субхана ва тааля, к единобожию, сражался, его жизнь была сражение, мы говорим, сражение что? Сражение бихуджати валь баян васайфи вассинан. Рукой и языком. То есть и пером сражался, рахимахуллаху тааля. Высказываний очень, очень много. И мы говорим, сам шейх, посмотрите, здесь же сам шейх, рахимахулла, говорит о себе немного в некоторых из своих работ, особенно когда что? Когда он переписывается с кем-то из ученых. И немножко иногда говорит этот, говорит, что шейх сказал, а ему отвечает шейх, допустим. Когда в Сахаи говорит, ашхаду ушхидуллаха, ва ман хадарани миналь малайка. Я беру себе свидетельство Аллаха, субхану ва тааля, свидетели. И тех, кто присутствует среди ангелов. Ва ушхидукум, и я беру вас свидетелями. Анни а'такиду ма я'такидуху ахлю сунна валь джамаа. То, что мое убеждение, это убеждение Ахли Сунна валь Джама, посмотрите, миналь имани билляхи ва малаикати ва кутуби расули валь баъд вадаль маут валь имани бил кадри хайри ва шарри. Упомянул, что шесть толпов имана. Опять же сказал, лесту валилляхи лхамд. Лесту валилляхи лхамд ад'у иля мадхабин суфи. Ау факихин, ау мутакеллим. Он говорит, что я не призываю сегодня каким-то тарикатам валияду билля. То есть, ахль бид'а, новшество. Либо факих, каких-то фукага. То есть, не какая-то личность. Посмотрите. А у мутакеллим, мутакеллим это кто, как ашариты или так далее. Он говорит, я к ним не призываю. Не говорю же, а у имамун мин аиммати дин. У адымухум. Он говорит, и даже не призываю к тем, посмотрите, важно. Говорит, тем ученым, которых я возвеличиваю. То есть, ученые, которых я что, почитаю, возвеличиваю. То есть, это ученые ислама. Говорит, а иммату дин. Имамы религии, как упоминает здесь, как Ибн-Уль-Кайим, Ибн-Уль-Кайим ад-Дахаби, Ибн-Кафир, уагайрухум. То есть, как Ибн-Уль-Кайим, Имам ад-Дахаби, Ибн-Кафир, все они ученики шейху ль-Ислам ат-Таймии, рахмахуллах. Баль ад'у иля Аллахи вахдаху. Я призываю к одному Аллаху, субхану ва тааля. И так должно быть положение верующего. Ля шарика ляху, у которого нет сотоварищей. Ва ад'у иля суннати Расули ляхи, саллаллаху алейхи ва саллям. И призываю к сунне его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Опять же говорит, что «Ва ухбирука», когда он писал одному Суэйди, Рисаля или Суэйди, ахаду улема или Ирак, одному из ученых Ирака, что он говорит «Ва ухбирука», то есть я тебя оповещаю, «Анни валилляхи лхам», что я, и за это благодарю Аллаха, субхану ва тааля, «Муттаби'ун валесту би мубтадиа», что я следую и не ввожу новшество религии Аллаха, субхану ва тааля. Посмотрите, «Акидати ва дини», мое убеждение и моя религия, он говорит, мадхабу ахли суннати валь джамаа, аллади алейхи аиматуль муслимин, мислюль аиматиль арба ва атбаихим иля йомил кияма. То есть он говорит, что я следую за, то есть книга Аллаха субхану ва тааля, сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям, мы сказали понимание праведных предшественников, которые нам объяснили, кто ученые ислама, и говорит, что моя акида, это я беру от имамов мусульман, каких, как пример приводит, Мислюль аиматиль арба, как четыре имама. Абу Ханифа, имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмед, рахимахум. Та'аля, понятно. Говорю, это моя акида, посмотрите, где. Говорят, что шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах, пришел с новым мадхабом. Валлахи каддабун. То есть, это лжецы. Понятно. И шейх, мы говорим, что вся его жизнь была в призыве на пути Аллаха, субханаху та'аля. И шейх, рахимахуллах, умер, рахимахуллах. В 1206 году по хиджре, рахимахуллах, в возрасте 91 года, Дуфина бимакбарати Дар'ия, то есть это селение Дар'ия, то есть в котором мы говорим, в конце чего он переселился в Дар'ию, и призыв вел оттуда, и его там поддержал Мухаммад ибн Сауд, рахимахуллах, то есть в этом селении Дар'ия. И так далее. И опять же, в его время жил кто? Опять же, мы говорим, Мухаммад Хаят Синди, и его время жил, опять же, даже если у них не было встречи, то Амир Ас-Санани, известный автор Субулю Салям и других известных работ, Амир Ас-Санани, йеменский ученый, который писал даже что-то в стихотворной форме, обращался к Мухаммаду ибн Абдул-Вахабу, рахимахуллаху. Та'аля, пусть Аллах субханаху ва та'аля помилует его. И мы упомянем что-то, братья, в упомянем что-то из предисловия. Автор говорит, рахимахулла, это начало. Каля аль-мусаннифу рахимахулла, бисмилляхи рахмани рахим. То есть, бисмилля с именем Аллаха, субханаху тааля, ар-рахман, обладающий безграничной милостью, ар-рахим, одаряющий этой милостью своих рабов. Понятно? То есть, имеется в виду ар-рахман, то есть, они оба имя Аллаха, субханаху тааля, что содержит в себе качество рахма. Но ар-рахман фа'алян, тадуллю аляль камалю валимтиля, указывает на личное качество Аллаха, безграничная милость, а афа'иль, что ар-рахим фа'иль, указывает сыгатуль мубаляга, имеет отношение к рабам Аллаха, субханаху тааля, ас'алю Аллаха аль-карим, посмотрите, после этого, после бисмилля ар-рахман ар-рахим, это мы говорим, сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его посланиях, то есть правителям и так далее, приказывал, естественно, писцам, чтобы они писали бисмилляхи ар-рахмани ар-рахим, мин Мухаммад и так далее, иля фулян ва фулян. И мы говорим, что это письмо посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, до сегодняшнего дня, это священный Коран, мы знаем, бисмилляхи ар-рахмани ар-рахим, в начале каждой суры. И до сегодняшнего дня ученые ислама начинают свои работы с этого. Ас'алю Аллаха аль-карим. Прошу Аллаха, прошу щедрейшего Аллаха, субханаху тааля. Робб аль-арши аль-азим. Господа великого трона, ан-ятаваляк. Чтобы он что? Был твоим покровителем. Взял тебя под свою опеку, свят он и велик, фи дунья валь-ахира, в этой жизни и в будущей жизни. Ва-ан-яджаляка мубаракан, айна-макун. Чтобы Аллах, субханаху тааля, сделал тебя благим, где бы ты ни был. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля сделал тебя обладателем этих великих качеств. Что? Говорит, إذا أعطي شكر. Если тебе дано, если Аллах Субхану ва Тааля тебе дал, то есть милость. أنعم عليك. Шакар, ты благодарный. وإذا ابتلي صبر. Если человека постигает какое-то что испытание, человек терпит. Ва иза азнаба стагфар, что если человек совершает грех, истагфар, просит прощения у Аллаха субханаху ва тааля, говорит, фа инна хауля иссаляс унвану саада. Это что? Это унван. Унван, это как будто бы девиз, но мы говорим здесь унван аляма. Аляма, это признак, указание на то и основы счастья человека. Признак на то, что ты счастливый, не на то, что ты шаки, шаки несчастный, валияду билля. Признак на то, что ты счастливый, если ты обладаешь этими тремя качествами. И это что? Основы успеха человека в обеих мирах. Обратите на это внимание. И автор шарих здесь, шейх, صالح ابن عبد العزيز سندي حفيده الله تعالى говорит ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا до конца خطبه الحاجه то есть человек мы знаем что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям произносил это каждую неделю перед каждой пятничной проповедью и в важных событиях при важных собраниях как допустим даже то что касается никаха и так далее то посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям упоминал это. И Фагад аль-Метен, посмотрите, автор говорит, мы уже указывали на это. Фагад аль-Метен, аль-лади набдау би'ауни ляхи фи мудара садии, хуа метну ль-каваиду ль-арба. То есть, шарих, толкователь говорит, что этот метен, говорит, с помощью Аллаха, прося помощи Аллаха, субханаху тааля, мы начинаем изучение этого метна, который называется ль-каваиду ль-арба. Посмотрите, وَهُوَ مِنْ مُتُونِ التَّوْحِيدِ مِنْ مُتُونِ التَّوْحِيدِ То есть, какое, братья, тема этого? Таухид, единобожие. مِنْ مُتُونِ التَّوْحِيدِ الْعَظِيمَةِ الْمُهِمَّةِ عَلَى وُجَازَتِهِ Несмотря на его небольшой размер, он говорит, что мутун аль-азима, одна из величайших работ в этой области, аль-азима, аль-мухимма, важнейших, величайших работ. Говорит, فإن هذا المتن يتميز به حقيقة التوحيد من حقيقة الشرك ويعرف به أصحاب المنهج المستقيم من غيرهم. То есть автор говорит, что этот метен, естественно, у автора, у толкователя мы здесь имеем в виду, что есть другие, то есть несколько толкований, и он отличается тем, братья, что когда автор называется Мальян, субханаллах, ученые говорят Мальян, то есть большие, глубокие знания в этой области, и поэтому шейх говорит что-то в одном толковании, то, что он не говорит в другом. Поэтому важно, когда что человек иногда собирает его, смотрит в его толковании. И кто слышал несколько его толкований в одном и том же, одной и той же работе, знает об этом. И поэтому что автор, здесь шейх говорит, что «Мин агаммиль мутун фи фахми таухид аль-ибада». Посмотрите, это три вещи. Этот текст мы будем говорить, и потом перейдем и скажем, какие вопросы разбирает. Но основные темы этой работы, это что, это важно. Посмотрите, говорит «Фифахми таухид аль-ибада». В понимании, что такое единобожие, называется «таухид аль-ибада», единобожие в поклонении Аллаха субхану ва тааля. Что такое единобожие вообще? «Таухид аль-ибада», что такое? Посмотрите. «Ва-ма'рифату балали мухалифихим». Он говорит, что эта работа тебе откроет глаза, ты будешь видеть, понимать, что заблуждение тому, кто противоречит в этой основе. То есть заблуждение многобожников, тебе станет ясно их заблуждение, как «Шамс фи рабиати нагар», как солнце средь бела дня. «Ва кайфияту радди алейхим». Посмотрите, то ты узнаешь, что такое таухид, во-первых. Ты узнаешь, что такое, то есть их заблуждение, то есть тебе станет ясно. И третье, ты будешь знать, как ответить на их несостоятельные аргументы, мы говорим. Как ответить им? Называется рад. Как сделать рад им? Понятно? Изучает эта работа, то есть автор будет разбирать в этой работе что-то из этого. И более подробнее мы упомянем бидни ляхи субханаху тааля перед тем, как будем уже начнем четыре правила. Он говорит: «Уффика имаму дау фи та'лифи хадаль китаб аль-кайим». Говорит, сопутствие Аллаха субханаху тааля шейху, что он написал эту красивую работу. «Ма аннаху ля ятаджавуз сафахат аль-ма'дуда, лакиннаху гаятун фи аль-ахаммияти ли талиб аль-ильм». «Балликулли муслим». Он говорит, «гаяту фи аль-ахаммия». Эта работа, посмотрите, может, многие из нас слышат ее первый раз. Но он говорит, «гаяту фи аль-ахаммия». То есть, предел чего? Предел важности, очень важная работа. И говорит, для приобретающего знания, потому что ты постепенно приобретаешь знания. После, более того, говорит, «балликулли муслим», для каждого мусульманина. Почему? Потому что тема таухид, братья. Тема вечное спасение, вечное наслаждение, либо вечная гиена, валиятабиля. Пусть Аллах субхану ва тааля бережет нас. И он, автор, говорит, что муаллиф ляху иддату расаиль танавала фихи гадаль маудуа. То есть у ученого есть многие работы, в которых он разбирает эти четыре правила, может где-то вкратце, может где-то мы говорим, что биттафсиль, то есть объясняя их подробнее. Но он говорит, что более чем работа, как ад-дурар, ас-сания, либо мы говорим, что это сокращенная форма какой работы? Кяшфу-шубухат. Кяшфу-шубухат, потому что повторяется, кяшфу-шубухат, что-то из этого. Это. Посмотрите, важно, что автор с чего начал? Что автор начал с дуа. Указывает нам, как призывать. То есть указывает на две вещи. Посмотрите, и'лям, как мы говорили в трех основах, и'лям рахимак Аллах, знай да помилует тебя Аллах. Что говорит здесь? «Ас'алю Аллаха аль-Карим, Рабба ларши аль-Азим, ан ятаваллак, фид-дунья валь-Ахира». Я прошу великого Аллаха, субханаху тааля, чтобы он был твоим покровителем, взял тебя под свое покровительство. «Ятаваллак», позаботился о тебе в этой жизни и в будущей. Посмотрите, это указывает на что? То есть это, во-первых, указывает на две вещи. Что призывающий, братья, желает для людей блага. Желает блага. Сердце человека чистое. Множество этого дуа указывает на что сердце человека чистое. По отношению к братьям, субханаллах, аль-ихлас, аль-мухлис аль-муслимин, ад-дину насиха, ли а'иммати аль-муслимина ва аммати-хим. Насиха, что здесь? Это искреннее отношение к мусульманам, сердце чистое. Поэтому ученые говорят, что ахлю сунна, а'ляму наси биль-хак, ва архамухум биль-халк. Они что, ахлю сунна? то есть более знающие истину, Ахлю Сунна однозначно держащиеся, изучающие Сунну, ва архамухум биль халк, это что? Наиболее милостивы к рабам Аллаха, субханаху тааля. Религия это не так, этот кафир, это и что, это. Нет. Религия донести, посмотрите, призвать людей, чтобы вернулись к религии Аллаха, субхану тааля, желание блага, это во-первых. А во-вторых, что здесь указание, как призывать людей. Как призывать людей? Что резко сказать, что джагель, ничего не знаешь, и все, кафир. Либо сказать, брат, пусть Аллах, субханаху тааля, дарует тебе благо. Ад-дину насиха, религия, благой совет. В Аллахе я желаю тебе блага. В Аллахе у меня никакой, что маслаха, то есть никакого у меня выгоды нету в этом. В Аллахе ради тебя. Пусть помилует тебя Аллах, субхану тааля, в обеих мирах, пусть. И потом, что доносишь до него, посмотрите, человек, как ученые говорят, что старики сидят, какой-то джагель, юноша приходит и говорит, что вы все джагели, ничего. Он говорит, если бы этот человек набрал бы стакан воды, субханала, сел перед этим стариком, сказал, я абати, о, отец, подал бы ему этот стакан. У Аллахи, так-то и так объяснил ему. Было бы по-другому, посмотрите, призыв, субхан, как говорил шейх Аль-Альбани в наше время, что мы... наша умма, наша община, насколько она нуждается в нравственности, субханала, нравственность во всем. Он говорит, что после того, то есть, естественно, мы нуждаемся в знаниях, убеждения, слова и дела, и мы говорим, что акида ахли сунна валь джама, сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это что, это убеждение, все, ты взял убеждение и пошел? Нет, убеждение, слова и дела, ты должен быть что? На сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Вахадью саляф, руководство праведных предшественников в убеждениях, словах и делах. И отсюда что? И отсюда нравственность. Пуайсу ли утаммима макарим аль-ахляк. Это, братья. Опять же, мы говорим, что в этом, то есть в дуа шейхам, дуа указание на две вещи, на которые мы сказали, о которых мы сказали, что это сердце призывающего, отношение призывающего и путь призыва. Понятно, путь призыва и автор говорит здесь, что автор, что шейх, рахимахулла, автор, мы говорим, кто? Толкователь, естественно. Что шейх, рахимахулла, тавассаля, посмотрите, тавассаля, фи дуаихи бикаунихи л-карим, то есть тавассаля би асма илляхи ва сифатихи, то есть тавассуль би асма илляхи ва сифатихи джаиз, то есть средство, когда ты делаешь дуа, то средство, что? Чтобы ты просил Аллаха субхану ва тааля посредством его имен и прекраснейших имен абсолютных качеств. Валиллахи аль-асма уль-хусна фад'уху биха. Ва дару ладина юльхидуна фи асмаи. Аллах субхану ва тааля говорит: у Аллаха субхану ва тааля прекраснейшие имена, взывайте к нему посредством этих имен. Понятно? Это. И посмотрите, субханаллах, имя Аллаха субхану ва тааля, он говорит, что я прошу Аллаха субхану ва тааля щедрого. И здесь понимание шейхам, и опять же толкователям, и люди, которые изучают акиду, не говорят, что акида это что можно изучить за 5 минут, которые знакомы с Аллахом субхану ва тааля, смотрите, говорят имя Аллаха субхану ва тааля аль-карим, которое содержит в себе что? Безграничную щедрость. Наищедрейший Аллах субхану ва тааля. И посмотрите, ля шек анна аль-карим исмуху, ва анна аль-карам васфуху. То есть Карим, как мы сказали, это имя Аллаха субханаху тааля. Валькарам, щедрость, это его абсолютное качество. Валькарим и дасу или аата. Карим, щедрый, если ты его просишь, он тебе даст. Аллаху акбар. Ля иляха илляху. Просим Аллаха субханаху тааля. Посредством его прекраснейших имен и абсолютных качеств. Щедрейшего Аллаха аль-Карима, Господа Великого Трона. Просим Аллаха субханаху ва тааля, чтобы простил нас и сделал нас из обитателей рая. Аллахума амин. Аллахума я карим. Нас'алюка бидалик ва нухсина дханна, нухсина дунуна набик. И хорошо думаем о тебе, о Аллах субханаху ва тааля, что ты ответишь на наши дуа. Кама тавассаля фи дуаихи илейхи бикаунихи раббаль аршиль азим. Опять же, Аллах субханаху ва тааля описал себе, что он Господь. Но то, что он избрал, то есть Аллах субхану ва тааля, когда Господь того-то, Господь того-то, Господь того-то, указывает что? На величие творения Аллаха субхану ва тааля. И опять же, что здесь, что Господь великого трона, и трон описан, что он великий. И автор, мы не будем сейчас разбирать, естественно, у этих предложений, что сейчас будет говорить о Писании Великого Трона, есть у каждого доказательство. Доказательство разбирается в другом месте. Опять же, он говорит, что Аль-Арш, трон Аллаха Субхану ва Тааля, а'ваму махлюкат, самое великое творение Аллаха Субхану ва Тааля, это его трон. Который мы знаем, что, братья, что семь небес по отношению к курсии, это престол, престолу как халакатин улькият фи ардиль фаля, как кольцо, которое кинуто, брошено в бескрайней пустыне. И что это семь небес, и каждое небо по отношению к другому таково, и мы знаем, что престол по отношению к трону имеет такой же, субханаллах, размер. Ля иляха илляху. И поэтому что? Во-первых, мы говорим, это самое великое творение. Ва а'ляль махлюкат. Самое верхнее творение. Сверху ничего нет из творений. Сверху своих творений Аллах, субхану ва тааля, свят он и велик. Ва асқалюль махлюкат. Самое тяжелое творение Аллаха, субхану ва тааля. Ва хуа аль махсус бистива илляхи алейхи. То есть Аллах, субхану ва тааля, возвысился. То есть мы знаем, что называется, что улюву Аллахи л'ам. Улюу Аллахи л-хас, это что? Истива-уху. Аллах, субхану ва тааля, в семи местах священного Корана оповестил нас, что он возвысился над троном. Называется возвышение особое. Избрал этот трон для того, чтобы возвыситься, несмотря на то, что личное, абсолютное качество Аллаха, постоянное присуще ему, это что? Что Аллах, субхану ва тааля, аль-али, из его имен аль-али. Улюу ал-дат, улюу ал-кадр, улюу ал-кахр. Что Аллах Субхану свыше своих творений, своей сущностью, своими качествами покорился творение, свят он и велик. Понятно. И поэтому автор говорит, «Ого, ахсану ма якуну минат тавассулю фид дуа, ан ятавассаля л-инсан ил Аллахи би асма и ва сифати». То есть, самое первостепенное, либо благое, посредством чего ты приближаешься к Аллаху Субхану ва тааля, когда ты его просишь. То есть, посредством чего-то, если ты просишь, проси посредством его и прекраснейших имен абсолютных качеств, как мы, Субхану Аллах, находимся в беспечности. И опять же говорит, что автор упомянул вот эти три вещи, которые являются основой счастья человека. Он говорит: «Васуаль аллади саалаху раббаху ан яталля Аллах аль-кария, валя шак анна ман таваллаху Аллаха факад хизат лаху саадату биджамия джихатия, ва ман таваллаху Аллаху кана лаху тауфик, ва кана лаху л-фалах». То есть, если Аллах, субхану ва тааля, посмотрите, твой покровитель, просит, чтобы Аллах Субхану ва тааля был твоим покровителем. Чтобы Аллах Субхану ва тааля взял тебя под свое покровительство. Позаботился о тебе. Свят он и велик, он говорит, кяна лягуль фалях, успех. Варушт, рушт это прямой путь на основе знаний, естественно. Аль-хифд мин кулли макрух, Аллах Субхану ва тааля охраняет тебя, оберегает от всего, то есть от всякого вреда. Аллаху валию ладина аману, юхриджуху мин ад-дулумати илян-нур. Аллах покровитель верующим, и посмотрите, называется «Та'ликуль вас аль-хукми биль-муштак ю'зину би'алияти маштука мингу». Это что? Мы всегда часто упоминали это правило, что здесь Аллаху валию ладина аману. Упоминается хукм, хукм имеется в виду, что Аллах субхану ва тааля покровитель верующих. Но Аллах покровитель, мы говорим, но это покровительство, оно привязано к чему? Аллах Субхану ва тааля сказал верующим, это называется аль-муштак, васф. И по мере этого что? Покровительство Аллаха Субхану ва тааля по мере твоего имана. По мере твоего имана покровительство Аллаха Субхану ва тааля. И автор делает это дуа, чтобы Аллах Субхану ва тааля смилостивился над нами и был нашим покровителем и прибавил нам имана. Посредством изучения этих работ и изучения единобожия Аллаха Субхану ва тааля, Субхану ва тааля. Он говорит, «Ваид таваляка Аллаху таваляка ибадаху салихун». Опять же, посмотрите, покровительство Аллаха после этого упоминается, что Аллах, субхану ва тааля, выводит тебя из темноты свету. Оживляет. «Аваман кяна мейтан фа ахьейнаху, ваджаальнанаху ляху нуран, ямши бихи финнас, кяман маталаху фил дзулумати лейса бихариджин мина». Разве тот, кого оживил Аллах, субхану ва тааля, и вселил свет в его сердце, он живет с этим светом, как человек, который в кромешной тьме, посмотрите. Лейса бихариджин мина никогда. Вулюматун ба'духа фаука ба'д. Ида ахраджа ядаху лям якад яра. «Оман лям яджали лягу лягу нуран, фама лягу мин нур». Кому Аллах Субхану Тааля не дарует свет, не вселит сердце свет, то у этого человека нет света, Аллаху Акбар. «Зулюматун баду гафау кабад». Посмотрите, темнота, и темнота в множественном свете, но свет Аллаха, путь Аллаха Субхану Тааля один. Это. И он говорит, что если тебя, твой покровитель Аллах Субхану Тааля, то твоим покровителем также являются ангелы и праведники. Это. Понятно. И он говорит, что «Валидалика такулюль маляика» – ангелы что говорят человеку, когда в трех местах говорят. «Индаль моут» – когда умирает человек, праведник, посмотрите. Тот человек, который жил с Аллахом Субхану Тааля, и на нем было покровительство нашего Господа, свят он и велик. «Вайн» – перед смертью. «Вайндаль баас» – когда человек будет воскрешен. «Вайнда духулиль джанна» – когда человек будет, этот человек будет входить в рай. Нахну аулияукум филь хаяти дунья ва филь ахира. Мы покровителем, были вашими покровителями в дунье и в будущей жизни. Ангелы оповестят праведного раба в этих трех местах. Он говорит, фасаид муафак ман таваляху Аллаху ва валляху айбадаху салихин. Айбадаху ва валляху айбадаху ассалихун. Здесь будет правильно, Аллаху Субханаху ва тааля аля. Естественно, как мы сказали, فَإِنَّ هَذِي ثَلَاثَ, то есть эти три вида, которые упоминает автор, он говорит, «Унвану саада» – это основы счастья человека, как мы сказали, братья. Три вещи – это что? «Ашшукар» – «Инда ни'ма» – благодарность Аллаху Субханаху Тааля, когда Он тебя одаряет милостями, и милости безграничны. «Терпение», когда Он тебя испытывает, святун и велика, «Сабр» – «Инда л-баля». И что? Алистигфару от таубату айндадзамб. Это что? Прошение, прощение и покаяние, когда человек совершает грех. Естественно, дорогие братья, фа иннаху ятакаллабу фи хадии дунья бейна ниаматин ва балиятин ва дзамб. И упоминают ученые, что человек в дунье не выходит из этих трех положений никогда. То есть нет у человека, который что? Который не может выйти из одного из... Говорит ученый, ятакалляб. Как будто бы он вращается постоянно, что между этими тремя положениями и эти три положения, с одной стороны, братья, эти три положения, они все являются испытаниями. И поэтому что? Поэтому первое мы сказали, это, то есть человек шукр, то есть все милости от Аллаха Субханаху Тааля. «Вама бикум мин ниаматин фа мин Аллах». Нет ни одной милости, кроме как это от Аллаха Субханаху Тааля. «Ва ин таудду ниамат Аллахи ля тухсуха». Если вы захотите посчитать милости Аллаха, вы этого сделать что? Не можете, не сможете. И автор говорит, что шукр, человек не будет благодарным рабом, и благодарность – это обязанность. Пока в нем не будет, в этом шукре, в благодарности Аллаху Субханаху Тааля, не будет три столпа. Что это за три столпа? Легко их запомнить. Зная человек, который их запоминает, знает три основы имана, три основоположных имана, на которых держится иман, три столпа имана. Это что? Это сердце, слова и дела. И также здесь, братья, также здесь, человек не будет благодарным Аллаху Субхану ва Тааля. Автор говорит, что такуму аля иатирафил кальб. Что сердце в сердце, ты знаешь, что это не потому, что ты такой сильный, потому что ты такой смелый, потому что дядя богатый, потому что зарплата, потому что умный. Нет. Потому что это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Ты в сердце убежден, что нет ни одной милости, кроме как от Аллаха Субхану ва Тааля. И что милости Аллаха Субхану Тааля безграничны, которых мы даже посчитать, братья, не можем. Аллаху Акбар. Васана уллисан, благодаришь Аллаха Субханаху ва Тааля, что своим языком постоянно, альхамдулилля, тальхаджу, не высыхает твой язык, чтобы восхвалять Аллаха Субханаху ва Тааля, благодарить его, свят он и велик. Чтобы вот эти милости, мы говорим, что эти милости? Милости это, многие даже слышат, ризк, мы говорим, ризк, удел Аллаха, удел это что, дети? Нет. Твое, мы говорим, это деньги, Нет, это твои дети удел, праведная жена удел. Твой иман самый большой удел, брат. Здоровье твое удел, твое положение удел, твое приобретение знаний, что ты из Ахли Сунна удел, то ты приобретаешь знания удел, что ты единобожник, величайшие уделы, уделы, уделы, уделы. Это удел. Это что милости Аллаха Субхану Тааля самое важное. И поэтому что? Поэтому мы говорим три вида, что эти милости, чтобы человек, он не использовал их, твое положение, мы говорим, твои знания, твои имущества, твои дети, твои... Чтобы ты это не использовал в ослушаниях Аллаха, твои органы, чтобы ты это не использовал в ослушаниях Аллаху Субхану ва Тааля. Пусть Аллах Субхану смилостивится над нами. Ля иляха илляху. Чтобы ты это использовал в чем? В повиновении Господу. Посмотрите, это куфрану ни'ма. Называется в обнор. Алям тара иля ладина баддалю ни'мата. Алям тара иля ладина баддалю ни'мат Аллахи куфран ва ахаллю каумахум дар аль-бавар джаханнама яслауна ва бисал карар. Видели тех, которые поменяли, что, посмотрите, милость куфрам, это чтобы не были неблагодарны, пристанище какое? Гиена валиядубиля. И милости Аллаха Субхантара быстро улетучиваются, если что, ты не будешь их благодарить. Посмотрите, это шукр. Милости безграничны, постоянно человек в этом, постоянно в этом. Второе. Постоянно постигают человека какие-то испытания, однозначно, однозначно. Человека постигают испытания, предопределение. Нет ни одного человека, если бы кто-то... Ашадду насиль баля аналанбия, сумаль амсаль валь амсаль. То есть самые сильные, кто подвергались испытаниям, это пророки. Сумаль амсаль валь амсаль, это что? Естественно, то есть степени ученые говорят, что высшая степень этого, то есть одна наивысшая, это рида. Это рида. Рида это что? Это довольство. Человек не желает, чтобы его это миновало, нет. Но мы говорим, что ваджиб, минимальная степень, что? Что? Чтобы ты терпел. Ас-сабр. И автор говорит, ас-сабр а'заму ни'матин ю'атаха аль-абд. Посмотрите. Все это милости, даже сабр этот, который, он говорит, сам одна из величайших милостей, которая была дана рабу, это что? Это сабр. Здесь особенно что упоминается, братья? Здесь упоминается, что сабр андальбаля. Когда тебя постигает испытание, мы говорили, что всех рабов постигает испытание. Как тебе знать, наказание либо испытание? Наказание либо испытание. Если у тебя грехи, то это наказание. Если ты праведник, бидни ляхи субхана ва тааля, то что тебя постигает, это испытание, и оно что? Это испытание, это милость от Аллаха Субхану ва Тааля. Почему? Потому что ты терпишь, получаешь за это великую награду. Иннама юваффа ас-сабируна аджрахум. Иннама юваффа ас-сабируна аджрахум бигайри хисаб. Без счета Аллах Субхану ва Тааля, то есть великая награда. Аллах Субхану ва Тааля сам поручился за награду терпеливых, свят он и велик. Понятно. И поэтому что? Сабр. В арабском языке хабс. Хабс это что? Заточение. Ты заточаешь что? Свое сердце от негодования. Миналь джаза. Свой лисан. Язык от чего? Язык от, то есть, от, опять же, выражения недовольства. И свои органы, опять же, от непристойных каких-то действий, которые что? Указывают на недовольство предопределением Аллаха Субханаху Тааля. Понятно? Что человек плохо думает об Аллахе? Когда мы говорим сердце, что... Ибн Аль-Кайим, рахимахулла, братья, говорит, что большинство людей, потом он говорит, как будто он подумал и говорит, что нет. Более того, все люди, они что? Они недовольны своим положением. Когда человек недоволен своим положением, он что? Они говорят, обвиняют Аллаха, субхану ва тааля, несправедливости по отношению к нему. Говорит, «Валя яджрауна ан ятакалляму бидалик, ан юсарриху бидалик». Они не осмеливаются сказать это. Не осмеливаются сказать, что Аллах валям, они несправедливо со мной поступил. И многие говорят, почему я, почему моя соседка, почему сестра, почему брат, почему я, почему со мной. Не так ли? Но некоторые мы говорим, что говорят это уже языком, указанием то, что... А некоторые что терпят, но ему не нравится его положение, он хочет выйти, поменяться и так далее. Нет, мы не говорим, что сейчас не говорим сейчас за хиджру, за переселение, за поклонение, нет. Поклопай его дунье, субханаллах. Понятно? И поэтому это. Второе, мы говорим, негодование. Опять же, человек говорит, что как, Кто нас в Алия-Дубеля, человек умирает, он наш кормилец, кто нас после этого, вот такой-то, вот такой-то. Куфар в Алия-Дубеля словесный. Поэтому, опять же, выражение негодования некоторые. Какой черный день, какой черный этот, какой этот в Алия-Дубеля. Это Субуддагар, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не ругайте время. Что это действие Аллаха, субхану ва тааля, как будто ты ругаешь Господа миров. Фаин Аллаха, вот Дагар, свят он и велик. Понятно? То есть, и органы, как автор говорит, что хабсаль мин аль-афааль аллати ля танбаги кашак аль-джейб ва халк аш-шаар. Некоторые, что когда беда постигает какая-то, то есть мы говорим, что как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, лейса минна ман латама аль-худут ва шакка аль-джуюб ва даа ва даа аль-джахи би даа аль-джахилия. Не из нас кто человек, который когда когда его постигает какая-то беда, рвет, мы говорим, что женщины рвут волосы, одежду, бьют себя по щекам, Алия-Дубеля. Не из нас, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи. Понятно? Поэтому что это все. Вабашири сабирин, Аллах субхану тааля говорит, вабашири сабирин, аллядина ида асабатхум мусибатун калю инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Поистине что? Которых постигают, Аллах субхану тааля говорит, обрадуй, посмотрите, обрадуй терпеливых, которых, если постигает терпение, говорит, инна лилляхи, поистине мы Аллаху субхану тааля принадлежим. То есть мои дети, то есть мое имущество, мое вот это вот мое, это Аллаху принадлежит. И поистине к Нему мы все вернемся, к Нему уже все вернемся. Поэтому это положение. И он говорит, ва ман кана ка... Манкяна ка иман би убудиети сабр андаль маса и фахадаху аллади михнатуху минхатуху. То есть он говорит, человек, который терпит, который праведник, который терпит при испытании, то есть он говорит, вот это испытание, минха, это что, милость для него. Валейса далика ли ахадин илля л-му'мин. Когда сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, аджабан ли амри л-му'мин, инна амраху куллаху хайр. Ин асаббатху ас-сарау шакар факана хайран ля, ва ин асаббатху дарау сабар факана хайран ля. То есть между милостью, мы говорим, и испытанием, в этом случае он благодарит, в этом случае он терпит. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, это не дано никому, кроме верующих, илля л-му'мин. Валь халяту тхания, иза азнаба истагфар, каля фи хакки айбадихи л-му'минина л-муттакин. Что грех, братья, грех, никто не отстраняется от греха. И ученый Ибн Раджаб объясняет, что Аллах субхану ва тааля, что иногда вселяет в сердца своих рабов, называется аль-гафля, беспечность. И они совершают грех. Почему? Первое, для того, чтобы они не возгордились. Да, это не побуждение грехам, братья, однозначно, и не оправдание человека, который оправдывается милостью Аллаха субхану ва тааля, то есть делает милость Аллаха субхану ва тааля причиной совершения грехов. Это человек и не понял, что такое надежда. То есть это человек мечтатель, не надеющийся на Аллаха субхану ва тааля. Но мы говорим, что по отношению ко многим рабам, вот эти грехи, братья, это милость Аллаха субхану ва тааля. И выполнение этих грехов, и потом, что инкисар, приниженность перед Аллахом субханаху ва тааля, и перед творением, вот это, когда человек не возгорждается перед творениями, это любимее у Аллаха субханаху ва тааля, чем выполнение многих справедливых дел, и потом человек может его постигать. Уджиб, себялюбие, возвышается, возгорждается. Это первое, чтобы люди не возгордились. Второе, что из имен Аллаха субханаху ва тааля ат-тавваб, аль-гафур, ар-рахим, ар-рахман и так далее. Что это все из имен Аллаха, всепрощающий, принимающий покаяние и так далее. Если бы люди бы, рабы не грешили, то что? Они бы возгордились, и у имен Аллаха субхану тааля не было бы значения. И так Аллах субхану тааля создал человека. Но автор говорит, что Аллах субхану тааля, описывая, посмотрите, что когда Аллах субхану тааля описывает рай, который сказал «уиддат лил-муттакин», который был уготовлен верующим, Аллах субхану ва тааля, одно из их описаний, «Алладина ида фаалю фахишатан, ау валяму анфусахум, закару Аллах», которые совершают скверну, фахиша, скверна, ау валяму анфусахум, притеснили сами себя, вспомнили Аллаха субхану ва тааля, фастагфару ли дунубихим, просят прощения у Аллаха субхану ва тааля, грехам своим грехам, وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Они что, не упорствуют в грехе? Это важно, что они каятся. Обитатели рая, обитатели рая. «Уиддат лил-муттакин», которые, если совершают какой-то грех, то есть, естественно, то, что касается больших грехов, «Илля лямам Аллах Субхану ва Тааля», «Алладина ячтанибуна», «Кабаира», «Л-ифми валь-фавахиш», «Илля лямам». То есть, отстраняются от больших грехов, кроме как что-то их постигает. Но они вспоминают Аллаха Субхану ва Тааля и просят у него прощения, свят он и велик. «Вахум яалямун», что они знают? Аллах Субхану не сказал. Но мы говорим, что они знают ничтожность своих души. Принижаются перед Аллахом. Знают величайшее качество Аллаха, его абсолютное прощение. И так далее. Прибегают к Аллаху Субхану ва Тааля с трепетом и с надеждой. Это. И автор говорит, он говорит, «Вакуллю маджаа мин адиллати фадли таубати ва атариха». Все, что пришло, что тауба, покаяние и так далее, пришло, что прошение, прощение особенно. Он говорит, «Ядуллю аля хада нау амин аль истигфар дуна шек». То есть он что говорит перед этим? Он говорит, «Ва а'заму листигфар матавата бихих аль-кальбу вал-лисан». «Валистигфар ан-наджия аль-лади сахибу муфлиху аль-лади ячтамю афил кальбу муал-лисан». То есть какое прошение прощения здесь имеется в виду? Это прошение прощения, в которых присутствует что? Присутствует сердце и язык. Не просто на языке астагфирла, и сердце. И ученые говорят, что это прощение прощения, оно смешанное с покаянием. И автор говорит, что все, что достоинство, которое пришло, что, то есть в достоинство пришло, тексты, которые пришли в достоинстве тоубы покаяния, прошение прощения и так далее, эти тексты, имеется в виду здесь это прошение прощения. Когда что сердце соответствует, то есть язык соответствует положению сердца. Это. И он говорит, что Субханаллах, وَهَذِهِ يَسِّمَةُ وَالْعَلَامَةُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِهِ الْخَيْرِ. То есть если у человека есть третье положение, пусть Аллах Субхану ва Тааля ответит на дуа автора и ответит на наши дуа, просим Аллаха Субхану ва Тааля, Господа, щедрейшего Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы сопутствовал нам к этим трем положениям, ан ятаваляна, чтобы был нашим покровителем, Аллахума амин. И он говорит, что это сима, это описание и признак кого? Указание счастливого раба, как сказал Аллах Субхану ва Тааля, фаминум шакиюн ва саид, из них несчастный и счастливый, и это счастливый это, брат. В любом случае, он говорит, что, опять же, Ибн Аль-Кайм упомянул это где в своей книге «Вабилу Саиф», Саиб, и он говорит, что «Лящек аннаху мин хусни та'лиф ва мин бара'атиль истигляль». Бара'атуль истигляль – это что, когда ученые говорят, что прекрасное начало работы. То есть автор иногда, что у него есть небольшие предложения перед тем, как что зайти в саму работу, называется «бара'атуль истигляль». То есть как прекрасно это начало, прекрасное вступление, понятно? Это, братья. Это немногое, как бы, вступление, мы говорим, предисловие к нашей работе, потому что сопутствовал нам Аллах Субханаху ва Тааля. Джазакум Аллаху хайран, ада, ва саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Дорогие братья, по милости Аллаха Субханаху ва Тааля, мы продолжаем нашу работу, четыре основы. Мы говорили, что это великая работа и очень важная работа, как говорил автор, «Матнун мухиммун азим». «Матнун мухиммун азим» – это значит, что важная и великая работа. Действительно, это великая работа, вы увидите. И мы сказали, дорогие братья, что человек здесь, когда проходит эту работу, биидни ляхи субханаху тааля, с помощью Аллаха субханаху тааля, человек понимает, что такое единобожие. Отсюда вытекает что? То есть отсюда вытекает, что человек видит, ясно видит отклонившихся от пути единобожия, от пути Аллаха Субханаху Тааля, и эти отклонившиеся от пути Аллаха Субханаху Тааля, эти люди, на чем строят свое убеждение? Строят свое убеждение на умозаключениях, на васавис, на научениях шайтана. Естественно, мы говорим, что вселяют, запускают сердца мусульман несостоятельные аргументы, которые являются чем? Отравленными стрелами. Если у человека нету щита, мы говорим, что основа этой основы, что ты изучаешь единобожие и понимаешь ясно, что такое единобожие, и знаешь, что ты на прямом пути ясно видишь путь, ты приближаешься к Аллаху Субхану Аталя и надеешься, что Аллах Субхану Аталя упокоит тебя мусульманином, то что? То ты не сможешь отразить эти стрелы. То есть мы говорим, первая важность этого, то есть изучение, что ты изучаешь основу, у тебя будет щит. У тебя будет басыра. Ты будешь видеть путь и видеть путь. وَكَدَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, говорит Аллах Субхану Ва Тааля. Так мы что, объясняем аяты, то есть ясные аяты, истину, وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, чтобы вам были ясны, что путь кого, либо пути, мы говорим здесь, заблудших муджримин, преступников, понятно, и поэтому тебе ясно, они запускают, мы говорим, вот эти вот несостоятельные аргументы, ты их видишь. Потому что это противоречит истине, ты знаешь. И третье, что автор говорит, что здесь нас будет учить бидни ляхи субханаху тааля, упоминает четыре правила. Четыре правила — это не что иное, как что? Как несостоятельные, то есть объяснение несостоятельных аргументов заблудших партий и сект в основе веры, в основе единобожия, в вопросе единобожия. И как им ответить? Как им ответить на основе Корана и достоверной сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Понятно. Коран и сунна ясны. И поэтому мы сказали, что автор вначале делает дуа. Просит Аллаха субханаху тааля, делает дуа за читающих, за тех, кто читает, изучает, следует единобожникам, делает дуа автор, просит, чтобы Аллах Субхану Тааля был покровителем, взял их под покровительство, нас под свое покровительство. Мы просим Всевышнего Аллаха Субхану Тааля этого. Ан ятаваляк. Аллаху валию ладина аману. Аллах Субхану Тааля покровитель верующих. И автор, что в начале работы, объясняет, что человек не выходит из трех положений в своей жизни. Так Аллах Субхана Уталя, так Аллах Субхана Уталя создал эту дунью, создал этот мир, что человек, живущий здесь, аль-мукалляф, человек, на который располагаются, мы говорим, что религиозная обязанность, человек не выходит из трех положений. Это что? Первое, это что мы говорим? Первое, это испытание, то есть и милости Аллах безграничные, естественно, за которые обязаны благодарить нашего Господа, свят он и велик. Второе, это что? Второе, это испытание, которое минимально мы должны терпеть. И третье, это что? Это грехи. То есть это гафля, как мы говорили, беспечность, которую иногда Аллах Субхану Тааля вселяет в сердца своих верующих рабов. Не говорим, мы говорим уже за грешников, валия дубеля. И которые что? Нуждаются в постоянном прошении и прощении. Понятно? Автор, как мы уже сказали, говорит, что ас'алю Аллаха аль-карим, ас'алю Аллаха аль-карим, Рабба аль-Арши аль-Азим, ан ятаваляка фи дунья валь-Ахира. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля был твоим покровителем в этой жизни и в будущей. И автор здесь говорит, возможно, толкователь что-то упомянет из этого, что-то нет. Автор говорит, ва ан яджаляка мубаракан айна макунт. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля сделал тебя мубаракан, чтобы в тебе была барака. Когда человек будет мубаракен? Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, у него есть красивая работа, называется «Рисаляту иля ахади ихванихи», то есть его письмо к одному из его братьев. Вначале посмотрите, что он, Ибн Аль-Кайим, когда пишет своему брату, и мы когда говорили, посмотрите, дуа за человека, когда говорили, указывает на чистоту сердец ученых ислама и на то, как призывать. Посмотрите на письмо Ибн Аль-Кайима рахимахуллах к одному из своих братьев. Что говорит Ибн Аль-Кайим рахимахуллах? Опять же, делая дуа, посмотрите, ан юхсина иля аль-ах аля иддин фи дунья валь ахира, чтобы Аллах Субхану Тааля благодетельствовал к брату в этой дунии и в будущей, ва яджаляху мубаракан айна макан, чтобы Аллах, субханаху тааля, сделал его благим, где бы он ни был. Но Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, здесь объясняет, когда человек будет благим. Когда человек будет благим. Говорит, фаинна баракат ар-раджуль. Баракат ар-раджули таалимуху лиль-хайри хайсу халь. Баракат, твой баракат, брат, твой баракат, когда ты обучаешь людей благу, где бы ты ни был. Где бы ты ни был. И это, что мы, братья, говорим, поминание, баракат, в поминании Аллаха, субханаху тааля. Разве когда ты, мы говорим, поминание Аллаха, субханаху тааля, не ограничиваются на чем? Не ограничиваются на... не ограничиваются на поминаниях Аллаха, субханаху тааля, которые мы знаем, субханаллаху, альхамдулиллах, валя илляха илляллаху, валлаху акбар, нет. Все, что говорит Ибн Таймия, рахимуллах, объясняет шейху ислам, все, что произносит твой язык, говорит, «Ва ятасаввару кальбуху», это что проживает твое сердце, это все вспоминание Аллаха, субханаху тааля, и первостепенно сюда входит что? Приобретение знаний и распространение знаний. И поэтому раджуль мубарак, когда от него выходит благо, когда выходит благо, он, Ибн Аль-Кайм говорит, когда человек обучает людей религии. Своих, свою семью, своих детей, своих родителей, своих братьев, своих соседей. Обучаешь благо, от тебя исходит благо, брат. Ванусхуху ликулли манычтама абихи насыха, посмотрите, это мубарак. Таалиму лильхайр, обучаешь благу. Ванусхуху, благой совет, то есть искреннее отношение к твоему брату. Ликулли манычтама абихи каля Аллаху тааля ихбаранэниль масих, когда Аллах субханаху тааля описывает, то есть говорит о Исе алейхи салату вассалям. Иса говорит, ваджаляни мубаракан айна макун, что Аллах субханаху тааля сделал меня благим, где бы я ни был, что он говорит, ай муаллиман лиль хайр, даян иля Аллахи мудаккиран бихим урагибан фи таатихи, фагада мин баракати раджуль, фамаман халя мин гада, факад халя мин аль барака. То есть объясняют салафы, что, что слова Исы, что Аллах субхану тааля сделал меня благим, где бы я ни был, это что? Обучающим благу. Даян иля Аллахи, призывающим к Аллаху субхану тааля, мудаккиран бихи, напоминающим об Аллахе субхану тааля, мурагибан фи таатихи, то есть побуждающим к повиновению Аллаха субхану тааля. Ибн Аль-Кайм говорит, что ваман халя бихи факад халя мин аль-барака, у человека, которого этого нету, то наше собрание, мы говорим, что это пустота. Мы встаем, как что? Встаем, как оставляем валияду биля тушу дохлого осла. И поэтому кафаратуль маджлис, искупление вот этого нашего, мы говорим, что может пустословишь. Субханак Аллахума ва бихамдика, шадун ля иляха илля анта, астагфирука ва тубу алейка, как это у имама Муслима, рахимахуллах. Понятно, это. После этого автор, как мы сказали, что упоминает эти три вещи, и автор говорит, «Иалям аршадак Аллаху ли таатихи», то есть знай, пусть Аллах, субханаху тааля, аршадак Аллах, приведет твое сердце к его повиновению. То есть мы знаем, что сердца в руках Аллаха, субханаху тааля, «Я мукаллиб аль-кулуб, саббит кальби аля диник». «Сарриф кальби иля таатик». «Сарриф кальби иля таатик» – это что? То есть, направь мое сердце к повиновению тебе, о Аллах, субхану тааля. «Саббит кальби иля диник». «Укрепи мое сердце в твоей религии». Сердца в руках Аллаха, субхану тааля, посмотри. Он говорит, что «Аршадак Аллаху и'алям» – «Знай», посмотрите, «Знай», говорит. «Анна ль-ханифията милляту Ибрахим». Антаабудаллаха. А можно сказать, анна аль-ханифията миллята Ибрахим, антаабудаллаха вахдаху мухлисан лаху дин, ва бидзалика амара Аллаху джамиан нас ва халякахум ляха. Что такое аль-ханифия? И мы будем разбирать биидниллахи субхану ва тааля здесь, что такое ханифия? Говорит, миллату Ибрахим, это религия Ибрахима алейхи салату вассалям, антаабудаллаха. Та'будаллах, это что? Чтобы ты поклонялся Аллаху субханаху тааля, посмотрите, вахдаху, мухлисан лягуддин, то есть две вещи упоминаются, братья. Упоминаются вахдаху, чтобы ты поклонялся Аллаху субханаху тааля, это кто? Объект поклонения, один. А второе, мухлисан лягуддин, это что? Чтобы ты был искренним, то, чего ты желаешь. имеет отношение к ихласу. Первое, мы говорим, таухид противоречит чему? Большому ширку валияду биля, поклонению кому-то, либо чему-то помимо Аллаха, субхану ва тааля. А ихлас ему противоречит что? Сердечные виды ширка валияду биля, малого ширка, как рия, показуха, уджб, себялюбие и так далее. То есть желание дуни, когда человек выполняет что-то из дел будущей жизни, понятно, и так далее. Поэтому что? Антабуд Аллаха, чтобы ты поклонялся, это религия Аллаха, субхану ва тааля. Мухлисан лягуддин, очищает искренне религия Аллаха Субхану ва Тааля, искренне ради Аллаха Субхану ва Тааля, очищая свою религию. Ва бидзалика амара Аллаху джамиан нас, Аллах Субхану ва Тааля приказал это всем людям. Аллах Субхану ва Тааля, ва халакахум ляха, Аллах Субхану ва Тааля, что? Аллах Субхану ва Тааля создал людей для этого. Аллах, для чего ты создан? Объяснение, что ты не создан ни для чего, кроме как что? Кроме как для поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Автор будет говорить о чем-то из этого. И шарих, шейх Салих ибн Абдул-Азиз Синди Хафидахулла говорит: «И'лам аршадак Аллаху ли таати наббаха аль-муаллиф би хадзихи аль-калима ва хия и'лам анна ма яти мавдуун мухим харриюн». Он говорит, فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمُ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي سَيُبَيِّنُهُ الْمُؤَلِّفُ لَبُدَّ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ لَا يَنْفَعُ فِيهِ الظَّنُّ. Он говорит, что когда автор тебе говорит, что знай, то он говорит, что указывает на важность этого, и, то есть, что хариюн, что должно тебе это познать, с одной стороны, посмотрите, когда автор тебе говорит «знай», что побуждает тебя к приобретению этого знания, что последует за этим, это что-то важное для тебя. А во-вторых, автор говорит, что знай указывает на то, что вот эти вот знания, знания единобожия, основа религии, автор говорит, что не поможет тебе предположение, я думаю, я предполагаю, кроме как у тебя будут истинные знания. Аль-Ильм. То есть знание, которое что? У которого, которое, что естественно, твое убеждение, аль-якин, знание, на которых что строится твоя уверенность, то что первая степень знания, первая степень уверенности, это знание. У тебя и уверенность, в которой что? В которую не прокрадывается шек сомнения. И это невозможно, братья, как что? Это невозможно, кроме как приобретать знания. Капля за каплей, что так мы говорим, что у человека появляется якин. Да, мы говорим, что человек сразу верит беспрекословно. Но якин мы говорим, как будто это что? Айнуль якин, как будто у тебя воочию. Это невозможно, кроме как приобретая эти знания. Понятно? И опять же говорит Субханалла, «Файнум има тайбеликсари дуали талабилальм», что указывает на его милость, что в сердце есть рахма. У муаллифа. Иксару дуа. Посмотрите, сколько делает за тебя дуа. Здесь повторяет это. Говорит, вагада симатуль алим. Это что? Это качество ученого. И указание на то, что действительно этот человек ученый. То есть, с одной стороны, мы говорим. Он говорит, агу алляди якуну фи кальбихи рахма лил мадуин. Мадуин. Как мы говорили, вама арсальнака илля рахматы лил алямин. Наследники пророков, это их качество, что они, что в их сердце милость к тому, кого они призывают. И он говорит, что аршадак Аллаху ли таатихи, что муслим ахваджу ма якуну илля ан юршидаху Аллаху илля л-хак, ва ан юршидаху илля саваб. То есть он говорит, ты нуждаешься в том, чтобы Аллах субхану тааля привел тебя к истине. Чтобы Аллах субхану тааля привел тебя к истине. И поэтому автор говорит, посмотрите, вот этот вот иршат, насколько мы нуждаемся, это где? В ихдина сират аль-мустаким, постоянно мы говорим. Ихдина сират аль-мустаким, насколько ты нуждаешься в гидая, и это вот иршат, автор здесь зачитывает слова поэта. «Ва ин лям якун аунун мин Аллахи лильфата, фа аволю ма яджни алейхи чтигаду». Если тебе, у тебя не будет помощи, не помощи от Аллаха, субханаху тааля, то... Первое, что тебя погубит, это твой выбор, то, что ты выбираешь за себя. И поэтому, что Шейхуль Ислам Тэймия и его слова передают Ибн Аль-Кайм, что «таамальту анфа ад-дуа», что я поразмыслил над самым, что, над самым полезным дуа. Говорит, фаваджадтуху фи, фи каулихи тааля, ихдина сираталь мустаким, что я нашел его в словах Аллаха субханаху тааля, ихдина сираталь мустаким. Ихдина сираталь мустаким, и перед этим, что ияка наабуду ва ияка настаин, это начинается, тебя мы просим помощи, ихдина сираталь мустаким. И он говорит, алинсан битабъи залюмун джагуль, ла юваффаку ма лям, ла юваффаку ма лям юваффикху Аллах. И так далее. То есть человек, он говорит, битаба, вакян аль-инсану залюман джагуля. То есть человек, что залюм, несправедливый, джагуль, что невежественный. Если нету сопутствия Аллаха субхану ва тааля, Аллах субхану не приведет к ему к этим знаниям, которые откроют человека, и он будет справедливым. Что у Аллаху субхану ва тааля... Аллаху субхану ва тааля мустаан, поэтому Аллах субхану ва тааля говорит в священном хадисе Кудси: «Я ибади куллюкум даллун илля ман гадейту, фастахдуни ахдикум». «О мои рабы, каждый из вас заблудчик, кроме того, кого я вас повел, так просите же меня, я вас поведу». «Аллахум ахдина фи ман гадейт», мы говорим. «Аллахум ахдина фи ман гадейт», дуа аль-кунут. И он говорит, «Идан фи кулли харакатин васаканатин, анта бихаджатин иля иршадин вагидаятин мин Аллах». В каждом мы говорим, что, он говорит, когда твоем, в каждом твое движение, в твоем спокойствии, ты нуждаешься в чем? В сопутствии Аллаха субханаху тааля. И он говорит, что «Ва аадаму, ва агаму мают лабу лагу иршад иля тарик ль-хак, ва иля саваб гу иршад иля таати ляти юхиббу Аллах». То есть самое... То есть самое важное, к чему ты просишь, чтобы Аллах субхану тебя сопутствовал и вел, это его, что повиновение ему, свят он и велик, повиновение ему. И он говорит, что субханаллах, ва ан юваффака, посмотрите, иля марадилля, чтобы ты, Аллах субхану тебя, тебе сопутствовал к чему? Путь к его довольству. Почему? Потому что путь его довольству, мы говорим, что две вещи мы всегда говорили. Искренность. И второе это что? И второе, это путь, по которому шел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому автор что говорит, что? Саваб, посмотрите, здесь что сказал? Марад илля ва илля махаббихи факям минан наси ман ямалю. То есть здесь сказал важно, илля л-хак, к истине, и потом саваб. Ан якуна халисан савабан, саваб это что? Саваб это... путь, по которому шел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Истина одна. То есть истина одна, невозможно было, чтобы этот человек на истине, этот на истине, нет. Истина одна, путь, по которому шел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И автор говорит слова, известные слова Ибн Мас'уда, «Вакя мин муридин лиль хайри ля яблюгу, ау ля яналюгу». Сколько же желающих блага его не достигают. Не важно, чтобы твое намерение и так далее. Поэтому, как праведные причастники что говорили? «Лейсат». Аль-Ибра биан тухиб, улякин аль-Ибра ан биан тухаб. То есть не когда ты заявляешь, что я люблю Аллаха, люблю посланника, саллаллаху алейхи вассалям, Аллаха субханаху тааля, нет. Когда ты любим, и когда ты любим, кулин кунтум тухибун Аллаха, фаттабиуни юхбибкум Аллах, ва ягфир лакум дзунубакум, ва Аллаху гафуру рахим. Как мы сказали, братья, и'лам аршадак Аллаху ли таатихи, «Анна л-ханифията миллята Ибрахим ан та'буд Аллах мухлисан лагуддин». Он говорит, что «Аль-ханифия», автор говорит, что «Аль-ханифия», как мы сказали, «миллята Ибрахим». Что такое «ханифия»? И мы знаем, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что «Буиththу биль-ханифияти самха». Я был послан с религией, что «Аль-ханифия». «Аль-ханифия» это что? Это религия единобожия самха с легкой религией. Но легкость в чем? В соответствии шариату Аллаха субхану тааля. Религия что? Нету в нем, мы говорим, что рахмания и так далее, то есть крайностей нету. Самха, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что? И не а. Усалли ва анам, ва уфтару, ва асуму ва уфтар. В некоторых передачах «Ва акулю ляхм, фаман рагибан суннати фалейса минни». Что я пощусь и разговляюсь, молюсь ночью и сплю. Женюсь я, то есть не отшельник. И кушаю мясо в некоторых передачах. «Фаман рагибан суннати фалейса минни». Кто отстранился от моей сунны, то он не из меня, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Автор говорит, «Аль-Ханифияту милляту Ибрахим, милля яни дин». То есть это религия Ибрахима, алейхиссалату вассалам. Религия Ибрахима. Дину Ибрахима, аль-Ханифия, ва ман Ибрахим, как он говорит, кто такой Ибрахим, алейхиссалату вассалам, «Иннаху халилу рахман, ваттахад Аллаху Ибрахима халиля». Аллах, субханаху ва тааля, полюбил Ибрахима, алейхиссалату вассалам, особой любовью. И в основе, что хулля, то есть это особая любовь, избранник Аллаха субхану ва тааля, лучшие из творений Аллаха субхану ва тааля после пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Естественно, хулля, то есть Аллах субхану ва тааля оповестил нас об этом, откуда мы знаем, то есть оповещение Господа миров, что Аллах субхану ва тааля полюбил этой особой любовью хулля, это что? Только двух творений. Это Мухаммада алейхи салату ва саллям и Ибрахима, его праотца, алейхима ва аля саири набиина афдалу салату ва таслим. Понятно. И поэтому посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? Ля кунту муттахидан халилан, ля тахадту Аба Бакрин халилан, ва лякинна Аллаха тахадани халилан. То есть, если бы я кого-то брал себе, что близкой вот этой любовью бы полюбил, то я бы полюбил Абу Бакра. Но поскольку он говорит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, Аллах, субхану ва тааля, полюбил меня этой особой любовью, и моя любовь, вот эта особая любовь, мы говорим, что она только к Аллаху, субхану ва тааля, со стороны арабского языка, естественно, аль-хулля, то есть, тахалляля хуббу фи кальбихи, тахалляля, что как будто бы любовь зашла глубоко в его сердце человека, понятно это. В любом случае, и Аллах, субхану ва тааля, он говорит, что «Джа'ля Аллаху фи дурриятихи нубуата валь китаб». «Ваджа'альна фи дурриятихи нубуата валь китаб». Аллах, субхану ва тааля, что даровал ему в его потомствах, поэтому называется «отец пророков». То есть все пророки после Ибрахима, алейхиссалату вассалям, из его что? Миннаслихи, из его потомков. Естественно, «Ваиннаху фил ахирати ля минас салихин, ва лякад атинаху аджраху фид дунья». Мы даровали ему аджр в этой жизни. «Ваиннаху фил ахирати ля минас салихин». В будущей жизни он из числа праведников, естественно, приближенных пророков Аллаха, субхану ва тааля. «Иннаху ляди джа'аляху Аллаху линнаси имама». «Джа'аляху Аллаху линнаси имама». И автор что-то будет зачитывать из этих аятов. То есть, по отношению к Ибрахиму, алейхи салату вассалям, Аллах, субханаху ва тааля, по отношению к Ибрахиму, алейхи салату вассалям, Аллах, субханаху ва тааля говорит, «Инна Ибрахима кана умматан, канитан лиллахи, инна Ибрахима кана умматан, канитан лиллахи, ханифан». Ханифан, валям яку миналь мушрикин, шакиран ли анъуми, иджтабаху вагадаху иля сиратин мустаким, ватайнаху аджраху фид дунья, ва иннаху фил ахирати ля минас салихин. Ибрахим, алейхиссалату вассалям, был что? Аллах, субханаху ва тааля, сказал, умма. Умма это что? Естественно, некоторые ученые говорят имамом, но это толкование правильно, имаман, имамом. То есть имам это кто такой? Имам, который впереди объект следования. Объектом следования. Как сказал Аллах субхану ва тааля, «Уляика ляддина гада Аллах, фабихудаху мухтади». Объекты. Но почему ученые говорят здесь, Аллах субхану ва тааля сказал, «Умма», что в этом человеке, что были качества целой общины. Аллах субхану ва тааля говорит, что канитан лилляхи это даваму таа». То есть, в постоянном повиновении Аллаху субхану ва тааля, ханифан. Ханифан это что? Устремленным к Аллаху субхану ва тааля, отстраняющимся от многобожия, от многобожника, всему, чему противоречит довольству Аллаха субхану ва тааля. И Аллах субхану ва тааля говорит, посмотрите, что мы говорим. Шакиран ли ан'уми. Постоянно благодарным за милости Аллаха субхану. Пашакир. Ва калилун мин ибадия шакур, говорит Аллах субхану ва тааля. Мало из моих рабов благодарны. И поэтому посмотрите, «Иннаху ляди джаа роббаху бикальбин салим». И дуа Ибрахима. «Валя тухзини йома юбаасун, йома ля янфау малюн валя банун, илля ман аталлаха бикальбин салим». То есть Ибрахим, алейхи салату вассалям, Аллах субхану ответил на его дуа, пришел к Аллаху субхану ва тааля со здоровым сердцем. Здоровое сердце это что? Мы говорим, что «Аль-кальб хали». а не шубугат и вашагават. В сердце, в котором нету вот этой шубугат, которой мы говорили, что здесь то есть человек держится религии, чистой религии, с которой Аллах Субхану послал его посланника, алейхи салату вассалям, или посланников до этого, халин мина шубугат, нету сомнений, яда, и нету что второго, второй стороны монеты этого яда, это что? Это шагават, запретной страсти. Валя тухзини, посмотрите, дуа Ибрахима, не унижай меня, о Аллах, йома юбатун, в день, когда они будут воскрешены. Йома ля янфау малюн валя банун, в этот день, когда не поможет ни имущество, ни дети. Илля ман ат Аллаха би кальбин салим. Спасен будет человек, который пришел со здоровым сердцем. Это кальбун салим, с чистым, здоровым сердцем. Это. Ибрахим, алейхи салату ассалям, из них. Иннаху лязи каля лаху раббуху аслим, каля аслямту ли раббил алямин. Каля лаху раббуху аслим, каля аслямту ли раббил алямин. Аллах Субханта рассказал Ибрахим, аслим, покорись. Ибрахим сказал, аслямту ли раббил алямин. Я покорился Господу миров. Аллаху Акбар. إنه الذي عالن قومه بالإنكار وإبداء المعادات في الله فقال الله تعالى عنه أنه تبرأ من نبيه وقومه. Посмотрите, отстранился до такой степени от врагов Аллаха Субхану Тааля открыто и объявил им вражду открыто, сказав إن نبراء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Я что? Я отстраняюсь от всех ваших объектов поклонения. Поклонялись, мы знаем, звездам, валиядубиля, идолам, валиядубиля, саба, племя Ибрахима, алейхиссалату вассалям, ассабиа. Ассабиа, мы говорим, что были из них праведники, естественно, из них были и саббия, племя, это которые поклонялись небесным телам, звездам, как племя Ибрахима, алейхиссалату вассалям, как мы знаем, что сури Аль-Ан'ам, Ибрахим вел с ними дискуссию, и во многих, то есть мы говорим, что в местах Аллах Субхану Тааля оповещает, что идолы и так далее, которых разрушил Ибрахим, алейхиссалату вассалям, Ибрахим сказал, «Инна не бара он мимо та'будун, илля ляди фатарани». Что, посмотрите, «Калимату таухид». Я отстраняюсь от всего, чему вы поклоняетесь и кому поклоняетесь, кроме того, кто меня создал. Создал, естественно, если он создал, то он достоин поклонения, свят он и велик. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Кад канат лякум усватун хасанатун фи Ибрахима валлядина маху ид калю ли каумихим инна бураа мимма та'будун мин дуни Аллахи кафарна бикум ва бада байнана ва байнакум аль-адавату валь-багдау абадан иля йоми абадан абадаату валь-багда абадан хатта тумину биллахи вахдаху». То есть мы посмотрите, человек якфур, то есть не уверует во что? Во все, к чему поклоняются или кому поклоняются помимо Аллаха Субхану ва Тааля. И верит в Аллаха Субхану ва Тааля. Это ля иляха илляллах. Фаман яхфур бит тагути ва юмин биллахи факад истамсака биль урвати аль-вусқа. И они сказали, что между нами, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что в них был хороший пример. Это основа единобожия, тоже опять же аль-валяу аль-бара. Что мы отстраняемся от вас. И чему вы поклоняетесь помимо Аллаха? И между нами и вами вражда. И ненависть. Посмотрите, многобожие многобожника, вражда и ненависть. Хатта тумину билляхи вахдаху, пока вы не уверите в единого Аллаха, пока вы не будете поклоняться единому Аллаху Субхану Тааля, естественно, отстранившись от всего, что помимо Господа миров, свят он и велик. Он говорит: «Иннаху лязи кама бид-да'вати иля таухид, васада биль-хак, валям яхаф илляхи лаумата ла'им». То есть, призывал к таухиду, искренне боясь никого и ничего. «Вали аджли хада рамаху каумуху финнар». قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار قلنا يا نار كوني باردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا وجعلناهم الاخسرين. الله سبحانه وتعالى говорит, что они сказали, что убейте его либо бросьте в огонь. Бросьте в огонь валияду беля Ибрахима, и они бросили его в огонь, но Аллах Субхану ва Тааля что сказал? Приказал огню, посмотрите в руках Аллах. Приказал огню: я на руку не бардан ва саляман аля ибрахим, что о огонь будь прохладным и саляман, что невредимым для Ибрахима, алейхиссалату вассалям. Фаасбати нару бардан вассаляман аля Ибрахим, тума каля инни мухаджирун иля Робби. Он сказал, что инни мухаджирун иля Робби. Я что? Я направляюсь к Аллаху, субхану ва тааля. И как говорит Ибн Аль-Кайм, рахимахулла, братья, что мухаджирун иля робби, что здесь имеется в виду? Мухаджирун. Да, он оставил телесно. Но телесное переселение, это что? Это плоды чего? Гиджры твоего сердца. Аль-мухаджир, манхаджира манах Аллаху анну. Мухаджир, основа, чтобы ты что сделал хиджру сначала от того, что запретил Аллах, субхану ва тааля, а не телесно. Телесная хиджра, это уже что? Второстепенная плода, она важная. Она важная, и от этого зависит положение твоего сердца. Но мы говорим, что первостепенно человек, который переселяется куда? Хиджратун иляллахи ва расулихи. Ва ман хаджара иляллахи ва расулихи. Кто переселялся к Аллаху, субхану ва тааля, и к его посланнику, алейхи салату ва салам. Это. И посмотрите опять же то, что говорит здесь. Ва ляма балага Исмаилу маху са'я. То есть что? Каля я буней. Инни арафиль манами. Они азбахука фандур мадатара. Фаляма балага магу сая. Это что, уже выр, то есть уже юноша, сая, уже магу, то есть уже ходил, помогал своему отцу и так далее. Что Ибрахим, алейхи салату вассалам, увидел сон. И что он сказал своему сыну? Два пророка. И руиятуль анбия вахьюн. Нет сомнения, что сон пророков откровение. Но Ибрагим, посмотрите, испытание, испытание двум пророкам Аллаха субханаху ва тааля, что Ибрагим сказал своему сыну Исмаилу: «Я буная инни арафиль манами анни азбахука фандур мадатар». О, сынок, я вижу во сне, увидел во сне, что Аллах субханаху ва тааля, что я тебя приношу в жертву. Что ты скажешь? Исмаил что сказал? Я абати фааль ма тумар сатаджидуни инша Аллаху. Сатаджидуни инша Аллаху. Сатаджидуни я абати фааль ма тумар сатаджидуни инша Аллаху миналь муслими. То ты найдешь меня из числа покорных. О, отец, сделай то, что тебе было приказано. Фалямма аслама ваталлаху лильджабин ванадайнаху айя Ибрахим кад саддакта руя. Посмотрите, субханаллах, что покорились. Вафадайнаху бидзибхин азим. То есть Аллах субханаллах заменил. Это что? Причина чего? Причина нашего жертвоприношения сегодня. Аллах субханаллах заменил и установил великий обряд, мы говорим, который по милости Аллаха до судного дня, бейнилляхи субханаллах, что Айдуль Адха, праздник жертвоприношения. Аллах субханаллах заменил. Но это испытание. Посмотрите, Аллаху Акбар. Вы представляете, что такое, что человеку приказано, субханаллах, принести в жертву? И мы говорим, естественно, не приходят сегодня шайтаны, что им вахи, откровение, все, откровение прервалось. Это с пророками. По откровению пророков это что вахи? И Всевышний Аллах, субхану ва тааля, испытывает своих искренних рабов, своих избранных рабов на искренность. Посмотрите, до какой степени Аллаху Акбар. То есть это что хулля. Поэтому это что один из любимейших рабов Аллаха, субхану ва тааля. И второй мальчик покорился. Покорился. Делай то, что тебе приказано. Отец, ты меня найдешь, ты меня увидишь из числа покорившихся. И вот когда Аллах субхану ва тааля что сказал Ибрагиму? Унадайнаху айя Ибрагим кад саддакта руя. О, Ибрагим, сейчас ты уверовал в сон. И поэтому шейхуль ислам, рахимахулла, когда этот аят приводит и говорит, что иман... Вера в арабском языке даже со стороны языка не значит тасдик, что я уверовал. Нет. Это тасдик, с которого что есть плоды. То есть это тасдик, это вера, у которой есть плоды. То есть она отражается на органах. Аллах субхану не сказал, что сейчас ты уверовал в сон, вы уверовали в сон, ты и Исмаил. Хотя они знали, что это вахи. Исмаил, алейхи салату вассалам, сказал, что делай то, что тебе приказано. Аллах приказал. Но когда Аллах, субхану ва тааля, сказал, что Ибрагиму, что сейчас ты уверовал в сон, как саддакта руя, ты сейчас уверовал в сон. Когда он выполнил это, понятно. Поэтому это, Ибрагим, алейхи салату вассалам, субханаллах, он говорит, Ибрагим, алейхи салату вассалам, с которым Аллах, которым посланник Аллаха, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, встречался где? Встретился, когда был поднят выше седьмого неба с Ибрагимом, алейхи салату вассалям, и Ибрахим, алейхиссалату ассалам, сказал, то есть пророк, посланник Аллаха, здесь хадис, «Лакиту Ибрахима лейлята усрия би, факаля я Мухаммад акрия умматака минни салям». Передал нам салям Ибрахим, алейхиссалату ассалам. «Ва ахбирхум анна лджанната тайбатун, тайбату турбати, азбату лма». وَأَنَّهُ قِيَعَنْ وَأَنَّ غِرَاسَهَ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. То есть, знай, что, он говорит, что рай, что тайба турба, что ее земля благая, عَذْبَةُ الْمَا, то есть пресная вода, говорит, وَأَنَّهَ قِيَعَنْ. قِيَعَنْ это что? قِيَع это, то есть, как будто бы поверхность, то есть пустота, пустырь. И в этом пустырь что? То есть ничего нет? Нет. Гирасуга. То есть есть сады, есть растения. Ну что растения, братья? Ты расти для себя. Гирасуга, субханаллаху, альхамдуля, валя илляха илляллаху, аллаху. Это ее растение, Аллаху. И поэтому Аллах, субхану ва-таля, после этого мы говорим, что в Ибрахиме, алейхиссалату ва-салям, посмотрите, собрались эти качества, основное из которых что? Это что он ханиф, искренность его в поклонении Аллаху Субхану. Это самое важное качество. Убудия. Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Сумма аухайна илейка, а не табиа миллята Ибрахима ханифа». Потому что тебе внушили, ниспослали откровение, что следуй за религией Ибрахима. Мы знаем, что религия Ибрахима, что здесь имеется? Шариат? Нет. Здесь имеется в виду, что вот это вот единобожие и «Фаттабиу миллята Ибрахима ханифа». Аллах Субхану Тааля приказал нам и сказал «Фаттабиу миллята Ибрахима ханифа». Следуйте за милля, за религией Ибрахима ханифа, за единобожием, за этим стержнем. То есть будьте единобожниками. «Ваху аллязи каля Аллаху Субхану Тааля, куль инна ни гадани Робби иля сиратин мустахиман, динан, кияман, миллята Ибрахима ханифа». Аллах Субхану Тааля повел меня прямому пути. Что? Это религия моего отца Ибрахима. Посмотри, дина миллята Ибрахима ханифа. Это религия единобожия, религия Ибрахима, алейхиссалату вассалам, Аллах субхану ва тааля. И поэтому, субханаллах, вакалю куну гудан ау насара тахтаду. Когда иудеи сказали христиане, что будьте иудеями и христианами, вы пойдете прямым путем. Что сказал Аллах субхану ва тааля своему пророку? Куль баль миллята Ибрахима ханифа. Скажи, нет, я последую за религии моего праотца Ибрахима, единобожника. Макяну Ибрахим, макяна Ибрахиму, ягудиян, валя насраниян, валя кинкяна ханибан муслиман, ва макяна минан нушикин. Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином, если вы дискутируете. Вы верите в Ибрахима, вы говорите Авраам. То он не был ни иудеем, ни христианином. Был кем? Ханифан, единобожником, то есть устремленным к Аллаху. Ва макяна минан мушикин. Он не был из числа многобожников, алияду билля, так многобожников, каковыми стали сегодня вы. И поэтому говорит, аль-хидая, лейсат мхилю ягудия у насрани иннага фи милляти Ибрахим, ханифан, идан гада хуа Ибрахим, ва гада хуа миллятуху таухид, инджизабу л-калб вал-джаварих ил Аллахи, хата якуна л-калбу лилляхи вахдаху мухиббан. ومنه خائفا وله راجيا أن يكون الدعاء والنذر والذبح وكل أنواع العبادة أن يخلص العبد الدين لله وأن يكون ولاؤه لله ولعباد الله ولدين الله وأن يكون براءه من كل ما يعارض أمر الله عز وجل ومن كل ما يحاد الله ورسوله هذه ملة إبراهيم. Что он говорит, автор? То посмотрите, объясняет, кто такой таухид. Мы уже на прошлом уроки говорили, что таухид это никогда, что ты говоришь ля иляха на языке и все, на этом все закончилось. Либо ты говоришь, что Аллах субхану тааля создатель. Нет. Что таухид, посмотрите, говорит инджизабу л-кальб валь-джаварих иля-Аллах. Что когда твое инджизаб, то есть это инджизаб, как будто что тебя что-то тянет, притягивает. Но это целеустремление, мы говорим. Твоего сердца в основе, и органов, следовательно, к Аллаху Субханаху Тааля. Посмотрите, что сердце не любит никого религиозной любовью, кроме, то есть, естественно, в основе, как основа, Аллах, как Аллаха, кроме Аллаха. Не любит никого, кроме Аллаха. То есть, любовь, которая что, принадлежит Господу миров, эта любовь не разделяется ни с кем и ни с чем. И мы говорили, братья, что первый ширк, в многобожниках был по причине чего? По причине чего был ширк, мы будем объяснять, что они любили валиядубилля. Любили и идолов субхана так же, как они любят юхиббунахум кахуббилля. Аллах субхану ва тааля говорит, что они любят идолов так же, как любят Аллаха субхану. Ва минан наси ман йаттахизу мин дуни ллахи андадан юхиббунахум кахуббилля. Это что твое сердце, что любит только Аллаха. Боится только Аллаха. Мы говорим, религиозная любовь, то есть неестественный страх, но любовь, когда страх от того, на что не способен никто, кроме Аллаха, субхану ва тааля. То есть это. То есть когда человек, что ширк, что идолы или мертвые могут навредить, могут это мы говорим, что это страх только к Аллаху, только от Аллаха, субхану ва тааля. То есть это в руках Господа миров, свят он и велик. Смотрите, раджиан, лягу раджиан, надежда только на Аллаха. Дуа, поклонение, после этого вытекает дуа, поклонение. Надар, жертвоприношение. Надар, обет. Забах, жертвоприношение. Только к Аллаху. Ва куллю анваль айбада, все только к Аллаху, субханта. Это ханиф, человек. Ван юхлис аль-абду дина лилля. Чтобы твоя религия была искренней ради Аллаха, субхану ва тааля. Валя угу, чтобы ты любил религиозно, посмотрите, что Аллаха, субхану ва тааля, его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, вали айбадилля. То есть по мере имана нашему валят, не по мере сегодня хизбы, партии, секты. Естественно, что мы говорим, что муаля, основа муаля – любовь. Ваш любимый здесь имеется в виду. Понятно? И отсюда уже аль-вали, покровитель и так далее. И поэтому он говорит, субханалла, и отстранение, говорит, у ан якуна барауху отстраняется мин кули маю ариду амралла, отстраняется от всего, что противоречит приказу Аллаха, субхану ва тааля, и от всего, от каждого, кто мы говорим, противоречит Аллаху, субхану ва тааля, его посланнику, враги. Вадихи милляту Ибрахим, аллати ля яджузу ли ахадин кад ан яргаба анна. То есть, как сказал, «Ваман яргабу ан милляти Ибрахима, илля ман сафиха нафса». То есть, это что? Кто отстранился от этого, от единобожия, то есть, это религия, с которой Аллах, субхану ва тааля, послал Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Илля Аллах, субхану ва тааля, говорит, «Ваман яргабу ан милляти Ибрахима, илля ман сафиха нафса». Отстраняется от этого пути, кроме кого? Никто, кроме глупца. Илля ман сафиха, то есть, фи нафсихи. То есть, это человек глупец. Человек не понимает вообще. То есть у него не только проблема с религией, у него проблема с разумом у этого человека. وَنْتَعْبُدَ اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينُ وَهَذَا أَمَرْ وَالَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ. Посмотрите. Первых и последних Аллах, субхану ва тааля, мы говорим, более того, создал небеса. С небеса и землю. Создал все сущее, свят он велик, только для этого. Это что? Поклонение. Поклонение ему одному. Антабуда Аллаха мухлисан лягу дин. Валидалика амар Аллаху джамиан нас вахалякахум ля. Для этого создал Аллах, субхану ва тааля. И это приказал. Свят он и велик. И он, поэтому он говорит, что первым последним и джинны, и люди. Бальгада ляди ля аджлихим халякахум Аллах. Валлахи инна Аллаха ма халякана ва ля накуль. Ва ля накуль. Ва ля нашраб. Ва ля на... Так далее. То есть не для того, чтобы мы приобретали, у нас были деньги, дома, кушать, пища, женщины, дети, нет. Только ради поклонения, помните это, братья. Аллах, субхана ва тааля, создал нас для поклонения. Он говорит, лихадихи л-хакикати л-азима, то есть это истина, ради этой истины, ма халяка Аллаху самавати валь-арда илля биль-хак, истина, это. И он говорит, что... Доказательство этому, естественно, что «Вама халяктуль джинна валь инса илля лиябудун». Мы не создали джинов и людей, кроме как что для одной цели. Это поклонение. Это гая. Лейсат фоукаху гая. Это поклонение Аллаху субханта. Это цель. Свыше этого нету цели. Это первая и последняя твоя цель, брат. Что ты создан для того. И мы говорим, что когда человек сегодня что люди? Что люди берут целью то, что Аллах, субхану ва тааля, создал. Для чего? То есть для того, чтобы эти вещи были были вспомогательные в поклонении Аллаха Субхану ва Тааля. Хуа аллади халака лакума фил арди джамиан. Аллах Субхану ва Тааля создал для вас все, что на земле. Все, что на земле Аллах создал, ну что, для вас? Для чего? Для того, чтобы это было средством. Но когда мы взяли себе что? Вот это средство взяли себе целью. То что говорить об исламской умме и какое ее положение в Аллаху Субхану ва Тааля аль-Мустан? Он говорит, «Валяхид аннафью сумма листисна гуаддалли инда ахли луга аль-хасар валь-касар». То есть Аллах Субхану ва Тааля не сказал, «Нахну халякна аль-джинна валь-инса ли ябудун». То есть «ли ябудуни» здесь. Чтобы они мне поклонялись. Нет, Аллах Субхану не сказал, что я создал джинов и людей для поклонения. Нет. Здесь «аннафью валь-исбат». «Ва адату листисна» – здесь отрицание, после чего идет исключение, и что? После этого идет утверждение. «Ва ма халяхту льджинна валь инса» – мы не создали джинов и людей. «Ля иляха илля ли ябудун илля Аллах». Понятно? Называется «услюбу льхасар», как будто бы заключено. То есть цель создания творений заключена только в одном, это что? Это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. И как сказал Господь миров, и мы, братья, вернемся к этому, видны ля и Субхану ва Тааля, когда будем объяснять, что такое поклонение. Как сказал, некоторые толкуют, что как многие зуджачи, другие праведные причастники, илля ли амурахум ва анхахум. Мы не создали джинов людей, кроме как Аллах Субхану ва Тааля, чтобы я им приказывал и запрещал. Господь миров распоряжается с нами, как пожелает, свят он и велик. Но он не нуждается в нас. Это великое благо для нас поклонение Аллаху Субхану Тааля. И великое что? Великая честь. Ибо поистине, если ты не поклоняешься Аллаху Субхану Тааля, поклоняешься кому? Страстям, творениям, валияду билля. И мы говорим, великая честь, великая цель, великая честь. Понятно? Это поклонение Господу миров. И великое качество, это что? Ар-рабство, аль-убудия. Понятно. И автор что после этого говорит, что «Фагада хуа л-хак алляди ляджли халяк Аллаху л-халк». «Ибадатуху вахдаху ля шарика ляху фа ман кама бихада фа иннаху саид аль-муваффак». То есть ты здесь счастливый аль-муваффак. Если ты такой, таков. «Алляди кама биха бима ауджаба Аллаху та'аля алейхи». То есть первый ваджиб это что? «Фа'лямхум». Когда Аллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал Муада, что? «Фальякун ауаля ма тадрухум илейхи илля ан ювахиду Аллах». Что первое, к чему ты призываешь, чтобы они были единобожниками. «Илля ля илляха илля Аллах». Это. И поэтому он говорит, что человек, посмотрите, что «кама бима ауджаба Аллаху алейхи», то есть человек, который выполнил то, что ему приказал Господь миров, «валляди хаятуху нафия». Его жизнь полезная, не как животное, валияду билля. Бальгадаху аль-хай хакикатан, ва ман сивагу фа иннаху лейса бихай. Как мы говорили, что остальные братья, то есть это мертвецы. Это то, что ты видишь, это люди неверующие. Ты иногда позадумайся, то есть когда у Аллахи человек приезжает в Европу иногда. И ты выходишь среди этих людей, и ты видишь, ты понимаешь, что большинство этих людей обитатели ада, валияду билля. То есть становится не по себе, на самом деле мурашки по коже, субхану, могут бежать. Это не живые люди. То есть это мертвецы, субханаллах, это так, как животные, валияду билля. Ты живой истинно жизнью, субханаллах. Лианна аль-хаят аль-хакикия хаят аль-кальб вар-рух. То есть жизнь твоего сердца, твоей души, это что? Это и есть жизнь. А телесное то, что это? Ятаматтауна ва якулюна каматакулюл анъам ван нару мафуал лахум. Они наслаждаются и вкушают, как кушают животные. Это их пристанище. Ад ва лияду билля. Он говорит, гади аль-хая, то есть бадан, телесная жизнь. Он говорит, яшташтарику джамиал хайванат ва аль-хашарат. Даже животные, насекомые и так далее. Не только люди в этом. Ва аль-бахаим. لكن الحياة الحقيقية الحياة الحقيقية هي حياة القلب والروح وذلك لا يكون إلا بالتوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Что? Что это невозможно, посмотрите, невозможно, это жизнь, кроме как что, говорит, кроме как ты будешь единобожником, следующим за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как сказал Аллах субханаху ва тааля: «Я юхалладина аману, истаджибу лилляхи, валир расули ида даакум лима юхьикум, ва'аляму анна Аллаха яхулю байнал мар и ва кальби». Истаджибу, посмотрите, субханаллах, аят удивительный. О те, которые уверовали. Обращение сначала, что ли, ахлиль иман. Истаджибу лилляхи, ответьте на призыв Аллаха. Валир расули. И посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Ис ида дааку лима юхикум. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чему вас призывает? Лима юхикум. К источнику жизни, к тому, что оживит вас. Это единобожие, мы говорим, следование этой религии. Посмотрите, «Ва'аляму анна Аллаха яхулю байнал мар'и ва кальби». Знаете что? Что в сердце им распоряжается Аллах, субхану ва тааля. Если вы не ответите, то вы мертвые, даже что? Даже если вы внешне, телесно будете живые. Поэтому он говорит, что истинная жизнь, субхану Аллах, истинная жизнь – это жизнь сердец. Я думаю, что мы здесь остановимся, братья. То есть еще автор будет разбирать некоторые вопросы. Опять же, что такое ханиф? То есть автор, в общем, разговаривает об Ибрагиме, алейхиссалату вассалям. Будет говорить, что такое ханиф, то есть значение ханифа и толкование этого аята. «Ва махалактуль джинна валь инса лилля ябудун». Более подробно. «Валлаху субханаху ва тааля аалам, джазакум Аллаху хайран». «Хаза ва саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин». «Джазакум Аллаху хайран». إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد дорогие братья по милости Аллаха субханаху ва тааля мы в предисловии этой прекрасной работы четыре правила шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба ат-Тамими рахимахуллаху тааля. И у нас с прошлой лекции, когда мы говорили о словах автора, «И'лям аршадак Аллаху ли таатихи», «Знай», то есть нужно знать, «Пусть поведет тебя Аллах, субханаху ва тааля, к покорности Ему, повиновению Ему», «Анна л-ханифията миллята Ибрахима ханифа», أن الحنيفية ملة إبراهيم اسمه أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين أن تعبد الله مخلصا أو تعبدوا الله множественное число أو единственное أن تعبد الله مخلصا له الدين. Знай, что религия Ибрахима и милля это основы религии, поэтому Аллах субханаху ва тааля сказал своему посланнику: «Сумма аухайна илейка анитабиа миллята Ибрахима ханифа ва ма кана миналь мушрикин». Потом мы тебе ниспослали откровение, что следуй зачем анитабиа миллята Ибрахима, за основами религии Ибрахима, основ которых является, что это единобожие, которое воплощал Ибрахим, алейхиссалату вассалям, так как не воплощал никто до него. Понятно. Естественно, мы знаем, что все пророки, они достигли совершенства, но у этого есть что? Степени. «Тюлька русулю фаддальна ба'дахум аля ба'д, варафа'на ба'дахум дараджат». Аллах субханаху ва тааля возвысил одних пророков над другими, несмотря на то, что это все пророки, самое совершенное творение Аллаха субханаху ва тааля. Но мы говорим, что Ибрахим, алейхиссалату вассалям, был послан, то есть к народу, которые утопали в ширке валияду беля между идолами, небесными телами и так далее, утопали в ширке. И Ибрахим, алейхиссалату вассалям, естественно, призывал их к тавхиду, и Ибрахим, алейхиссалату вассалям, оставил их и их многобожие, как мы уже говорили, об этом, естественно, претерпевал мучения, так как не претерпевал никто, до такой степени, что они бросили Ибрагима, алейхи салату вассалям, в огонь. И мы говорили, братья, что у нас остался вопрос, то, что касается, и мы уже косвенно указывали на это, что касается слова ханиф. То, что касается, мы сказали сейчас, милля, это основы религии. Понятно. Ханиф, у ученых есть разногласия со стороны языка, значение этого слова, но мы говорим как результат, в результате у нас нету проблем. И поскольку автор здесь упоминает это, мы укажем на это. Аль-Ханиф происходит от арабского слова Аль-Ханаф. От арабского слова Аль-Ханаф. У ученых есть три мнения. Валлаху субханаху ва тааля а'лам, то есть первое мнение, это, и оно мнение, одно из самых сильных мнений, что это Аль-Икбаль. Аль-Икбаль. Это Аль-Икбаль, это что? Это целеустремленность. То есть это целеустремленность к Аллаху субханаху тааля. И естественно отсюда вытекает, что? Что ты отдаляешься. Что ты отдаляешься от, от того, кому-либо, чему поклоняются помимо Аллаха субханаху тааля. И это свидетельство единобожие. Ля иляха иляллах. Аннафью аль-Исбат, потому что свидетельство единобожие, как мы говорили, ятадамману, аннафью аль-Исбат содержит в себе отрицание и утверждение, понятно? И отрицание это что, просто отрицание? Нет, отрицание в действии, отрицание и отстранение, и утверждение, и целенаправленность, целеустремленность, понятно это. Поэтому мы говорим аль-Икбаль, и поэтому Нуль-Кайим рахимахулла говорит, что на это указание в словах Аллаха субханаху ва тааля فأقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فأقيم وجهك للدين حنيفا это небольшое кураническое предложение. Ибн Аль-Кайм рахимахуллах говорит فأقيم وجهك, здесь имеется в виду, что ты не желаешь ничего, кроме лика Аллаха субханаху ва тааля в своем поклонении. Ханифа, посмотрите, халь, то есть ли акым, то есть ха, в арабском языке называется халь, это что? Что ты не желаешь никого, кроме Аллаха субханаху ва тааля, как объект поклонения. То есть первое имеет отношение, акым ваджах, устреми свой лик, это что? Не желай ничего, кроме довольства Аллаха. А второе, ханиф, здесь имеется в виду что? То есть устремись только к Аллаху субханаху ва тааля. И поэтому он говорит, что в арабском языке это аль-икбаль. Понятно, аль-икбаль. Естественно, и поэтому Ибн Аль-Кайим говорит, кто толкует из ученых, что ханаф это мейль, это отклонение от чего-то. И как ученые говорят, отклонение от заблуждения к прямому пути. То есть отклонение ко всему или к чему, от того, отклонение от того, кому либо чему поклоняется помимо Аллаха, и целеустремленность к Аллаху субханаху тааля. То есть мы говорим, что результат один и тот же. Понятно, результат один и тот же. Но, как мы сказали, допустим, Рагиб аль-Асфахани, рахимахуллах, в своей книге «Гарибуль Куран», он говорит, что у нас два выражения есть. Два выражения. Первое выражение – это «ханаф», это что? «Мейль», «минаббалалати» или «аль-истикама». Это что? Как будто бы это отклонение. Но отклонение от чего? От заблуждения к прямому пути. Второе противоположное, потом говорит слово ханаф мы говорим. Второе противоположность этому слово джанаф. Джанаф это что? Джанаф это тоже отклонение. Но от чего? От прямого пути к заблуждению. Поэтому Аллах субханаху ва тааля говорит «Фаман хафа мин мусин джанаф». Второе это слово джанаф. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Понятно. Джанаф, здесь кто боялся от человека, который уже при смерти, и он завещает, боялся от него, что джанаф, что он склонится от прямого пути к... То есть будет несправедливым в своем завещании, здесь это имеется в виду, понятно, в любом случае. И третье, что ученые говорят, что это алистикама. Некоторые сказали, что аль-ханаф это алистикама, то есть это когда ты на прямом пути. И поэтому человеку, у которого кривота в ногах, кривизна в ногах, то этому человеку говорится, что аляхнаф, то есть это что мустаким, то есть как будто его ноги прямые, тафаулен, так арабы, мы говорим, что во многих случаях арабы говорят, что человека, которого укусил скорпион, лядих, они говорят салим, то есть это человек исцеленный. Тафаулен, понятно, у арабов это известно. Аллаху субханаху тааля алим, это как бы небольшое примечание. Автор говорит, кема кааля Аллаху тааля, после этого говорит, кема кааля Аллаху тааля, вама халактул джинна валь инса илля лиябудун. То есть автор говорит сначала, что ханифия, то есть вот эта вот религия, чтобы человек был единобожником, то есть это религия единобожия, так же, как сказал Аллах субханаху тааля в священном Коране, что мы не создали джиннов и людей, кроме как что? Кроме как для одной цели, это поклонение Аллаху субханаху тааля. Вама халактул джинна валь инса илля лиябудун. И мы уже здесь обратили внимание, братья, что мы сказали для цели, для цели. Понятно. Поэтому это мудрость творения творений. И эта цель называется, ученые называют это «Аллятун гаия». «Аллятун гаия», то есть мудрость Аллаха. Это не значит, что всех Аллах субханаху тааля создал абсолютно поклоняющимися Аллаху субханаху тааля. Нет, мы знаем, что есть кафир. «Фаминкум му'минун, ваминум кафир», Аллах субханаху тааля говорит. Из них кто? Из них верующие, из них неверующие. Кто покорились Аллаху субханаху тааля, кто нет. Мы сейчас о чем говорим? О каком поклонении, о какой покорности? То, что имеет отношение к тому, что называется аль-кагар. Все подвластны, покорны Аллаху субханаху тааля относительно его законов во вселенной, относительно его распоряжения во вселенной. То отсюда не выходит никто и ничто. Валяху асляма ман фис самавати валь арди тауан. Ему покорены все, кто на небесах и все, кто на земле. Добровольно, либо что? Принудительно, все будут возвращены к Аллаху субхану тааля. И поэтому, что мы говорим, братья? Здесь имеется в виду добровольное рабство. То есть, покорившись, то есть, этим рабством, если человек описуем этим рабством, то это человек, что приобретет вечное счастье в обеих мирах. Это здесь имеется в виду. И поэтому мы сказали, что это аль-хикма, либо это мы говорим цель. Цель, мудрость. То есть цель, то есть это можно сказать, что это мудрость, создание Аллахом субханаху тааля, его творение. Понятно? Здесь это имеется в виду. Это во-первых. Во-вторых, мы говорили, после этого Господь миров, свят он и вери, говорит, «Ма уриду минху мин ризкин, а ма уриду ан ютаймун». Инна Аллаха хуа раззаку дзуль кувватил матин. Аллах субханаху тааля не хочет от нас, чтобы мы его кормили. И Аллах субханаху тааля не хочет от нас риск и так далее. Понятно. На что это указание, на что, братья? То есть многие из ученых, как Ибн Аль-Каим и другие, говорят, что это указание на то, что это поклонение, что Аллах субханаху тааля не нуждается в нем. И мы в этом не сомневаемся. То есть это поклонение... Аллах субханаху тааля, как сказал Ибн Аль-Каим, ма юриду ан ярбаха алейхим. Никакой прибыли Аллаха субханаху тааля нету. Поэтому Господь миров, что говорит, я ибади, иннакум лян таблюгу нафи фатанфауни, ва лян таблюгу дурри фатадурруни. Вы не принесете меня мне ни пользы, ни вреда. Понятно. И поэтому мы говорим, что ман амиля, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. То есть для себя эти люди делают, понятно? مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Кто творит благие дела, то это для себя. И что? Кто творит скверные дела, это против тебя. يَا عِبَادِ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا «Лякум сумма уафикум ияха». То есть это ваши дела, ни к вам они возвращаются, это за них вы будете рассчитаны. Понятно, это поклонение Господу миров. Аллах субхану тааля любит, когда ему поклоняются, свет он и велик, как мы говорим, что «Ва ин такфуру, фа инна Аллаха ганиюн анкум». Аллах субхану тааля не нуждается в вас, если все вы не уверуете. «Ва ля ярда ли ибадихи л-куфр». Не Аллах субхану недоволен неверием, то есть более того любит покорных рабов, свят он и велик. Так создал нас Аллах Субхану Таля. И это что мы говорим, что возвращается к абсолютному господству Господа миров, свят он велик, аля ляху лхалку аль амр. То есть на это указание в этом аяте, что Аллах Субхану Таля, он тот, кто творит. Если он творит, владеет и распоряжается, то он что? В абсолютное право Господа миров приказывать и запрещать то, что он пожелает. Но мы говорим, что? Что его приказы и его запреты, свят он и велик его рабам, вытекают из абсолютной мудрости Господа миров, и поэтому все это возвращается к абсолютному благу рабов. Это понятно. Это, братья, как бы здесь мы говорим, что примечание к этому аяту, и ученые, естественно, ученые говорят то, что касается поклонения, или алия будун, поклонение, то здесь, естественно, как мы сказали, что поклонение ученые толкуют с двух сторон. Со стороны арабского языка, это ученые говорят, что ат-тарик аль-муаббада, дорога, аль-муаббада, посмотрите, аль-муаббада, это дорога аль-мудаллаля. Аль-мудаллаля это что? Дорога, по которой люди ходят ногами. Аль-муаппа биль-акдам. Понятно? То есть, как будто бы, что она приниженная. И также, что приниженность, мы говорим, поклонение со стороны арабского языка, это приниженность. И со стороны шариата, поклонение Аллаху Субхану Таля, тазаллю лилляхи махаббатан ва та'зиман. То есть, это приниженность перед Аллахом Субхану Таля с любовью и с возвеличиванием. Это мы говорим, что мы определение даем, что сейчас аль-ибада. Махиятуль ибада, что такое поклонение, то есть как само поклонение, понятно, что означает себе слово поклонение. Поэтому Ибн Каим говорит, что хия кемалю дзулли, фе кемали лхубби, ва кемали алинкияд. То есть мы говорим, что совершенная приниженность перед Аллахом, и отсюда вытекает вот это вот, чем больше ты принижаешься, тем больше у тебя что в сердце, это великое поклонение, таадым, возвеличивание. Но оно что не будет, мы говорим, что это поклонение совершенным, пока не будет что? Пока не будет оно основано на любви к Аллаху Субхану Таля, к нашему Господу. И из этих двух, мы говорим, из возвеличивания, из любви, что вытекает это великий вид поклонения, это алинкияд, это покорность Аллаху Субхану Таля. Это поклонение. Ученые также дают определение поклонению, как они говорят, аль-мутааббад бихи. Аль-мутааббад бихи – это то, посредством чего ты поклоняешься. То есть поклонение как что? Как действие раба. Понятно? Не как само поклонение, что это такое, а поклонение, которое то есть, является действиями раба. Называется аль-мутааббад бихи – то, посредством чего ты поклоняешься. Одно из прекраснейших определений, которое дал шейх аль-Ислам Таймия, рахмаллах, в своей книге «Аль-Убуди», он сказал, что «Аль-Ибада исмун джамиун». Исмун джамиун – это выражение, которое содержит в себе что? Исмун джамиун – ликулли ма юхиббуху Аллаху ва ярда. Это выражение, которое содержит в себе абсолютно все, то есть все действия раба, которое любит Аллах Субхану Таля и которыми он доволен. Миналь аквали валь а'маль аббахирати валь батина. Из слов и дел, то есть все, с чем доволен Аллах, что он любит, из слов раба и его дел – явных и скрытых. И поэтому мы говорим, братья, что у нас иман что? Слова и дела. Аль-каулю валь-амаль. Это что? Слова, слова языком и слова сердца. Что значит слова сердца, когда объясняют это ученые? Это твое убеждение. Основа этого шесть толпов имана. Понятно? Твое убеждение. Ты уверовал, убежден в этом. Второе, что дела. Дела органов и дела что? Сердца. Дела органов понятны, молитва и так далее. Дела сердца какие? Страх, любовь, надежда, упование на Аллаха Субхану ва Тааля и так далее. Ар-рахба, вар-рахба, аль-инаба, валь-хушуа, валь-хаше и так далее. То есть очень много сердечных видов поклонения. Поэтому, братья, я думаю, что это понятно. Это понятно, что такое поклонение. И автор после этого говорит «фа'лям». То есть, если ты понял, что такое сейчас, то есть, для чего ты был создан, говорит, фаида арафта, посмотрите, первое. Анна Аллаха халяка каля ибадати. Если ты знаешь, что цель твоего творения, цель твоего существования, это поклонение Господу миров, святому. Это если ты узнал. И после этого ты узнал, что такое поклонение, то он говорит, фа'алям анна л'ибада, знай, что поклонение. Ля тусамма ибадатан илля ма' таухид, что поклонение не называется поклонением, кроме как с чем? Кроме как с единобожием. Кроме как у него будет стержень у этого поклонения, это единобожие. Поэтому что? Ибн Аббас, радиаллаху анху, что говорил? То есть, куллю маджа афил Кур'ан ябудун ай вахидун. То есть, каждое место, в котором в священном Коране приходит, что «ябудун» поклоняются, то есть «айюахидун» имеется в виду, что воплощают в жизнь единобожие. Это стержень поклонения – это единобожие. Он говорит «кема анна салата ла тусамма салатан илля маа тагара, фа ида дахаля ширку фил ибада фасадат кал хадати ида дахаля фил тагара». То есть, здесь автор, Аллаху Субханаху Ва Тааля А'лам, как будто бы он приводит два примера. Сколько примеров приводит автор? Приводит два примера. Первый пример – это пример, то есть, естественно, когда он сказал, что поклонение не может быть поклонением, кроме как с таухидом, это так же, как он что говорит? Так же, как молитва не может быть молитвой, кроме как с омовением. Уподобляет таухид чему? Омовению. Первый пример уподобления таухида с омовению. Понятно? И второй пример, он говорит, что «фаида дахаля ширк филь ибада», ширк, если он примешался к поклонению, «фасада», то есть это поклонение становится тщетным, аннулируется, «каль хадати ида дахаля фил тагара», уподобляет ширк чему? Хадат – это когда человек теряет омовение. Понятно? И поэтому… Естественно, мы говорим, что внешне, допустим, сейчас человек, он молится внешне, но человек молится без омовения. Если человек, мы говорим, 70-80 лет молится, принято у Аллаха Субхану Ва Тааля, это, естественно, у Аллаха Субхану Ва Тааля это не принято. Почему? Потому что потеряла молитва условия Аллах, посланник Аллаха Саллаллаху Алейхи Вассалям явно говорит, инна Аллаха, ля якбалю салата ахадикум ида ахдаса хатта ятавадда. Аллах Субхану Ва Тааля ля якбалю Аллаху. Так хадит Абу Хурейра, что Аллах Субхану Ва Тааля не примет молитву кого-либо из вас, если он потерял омовение, пока он его что не обновит, то есть пока он его не сделает. Молитва ля якбалю, Аллах Субхану Ва Тааля не примет, посмотрите. И поэтому что? И также, если примешался ширк валияду биля к поклонению, то он потерял стержень. Ширк потерял стержень, и мы говорили, братья, что у нас всегда мы говорим, что сколько столпов принятия дел у Аллаха Субхану Ва Тааля поклонения? Два. Первое, это мы говорим, это таухид, искренность. Второе, это что? Алиттиба, следование сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что, когда мы давали определение чему? Поклонению. То есть, мы говорили все, что любит Аллах Субхану Ва Тааля, чем он доволен. Что любит Аллах Субхану Ва Тааля? Это то, с чем он послал его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это называется знаниями, полезными знаниями, воплощенными в жизнь. Как мы говорим, слова Аллаха Субхану Ва Тааля, «Куль ин кунтум тухибун Аллаха», если вы действительно любите Аллаха Субхану Ва Тааля, «Фаттаби'уни юхбибкум Аллах», следуйте же за мной, скажи ему, Мухаммад, следуйте же за мной, и вас полюбит Аллах. Нужно только следовать, будучи единобожниками. Это религия Аллаха Субханаху Ва Тааля. Другой религии у Аллаха Субханаху Ва Тааля нет. И автор говорит, что это правило. Это правило, что поклонение не называется поклонением, кроме как с чем? Кроме как с таухидом. Он говорит, что это великое правило, которое должен запомнить человек. Также говорит толкователь. Толкователь говорит так же, как асас, то есть таухид это как фундамент, чтобы ты понимал. Таухид это твой фундамент. Без таухида, мы говорим, это все равно, что человек, что сейчас вместо того, чтобы под фундамент вырыли котлован, вместо того, чтобы человек залить цемент, что человек ложит туда стекловату. И потом что? И потом человек строит на этом кирпичи. Что это за строение, как вы думаете? Поэтому Аллах Субхану Ва Тааля говорит, «Инна ладина таххаду мин дуни ляхи аулия, كمثل العنكبوت والذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الله سبحانه وتعالى говорит, что والذين اتخذوا من دون الله أولياء, которые взяли себе покровителей помимо Аллаха, то есть, естественно, многобожники. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا, то есть, как что? Как паук, который сплел паутину, Аллах Субханаху Ва-Та'аля говорит, как же, что, как же не прочна, как же слаба, как же эта паутина. Это самый слабый дом, то есть дом, который не защищает вообще. И также мы говорим, что этот фундамент, что он слабый. Фа-ат Аллаху буньянаху мин аль-кавааид. Это дом, который мы говорим, что очень слабый. И поэтому, субханаллах, фаширк мата ма дахаля филь ибада авсадага. И автор будет говорить об этом, что ширк, когда валияду билля, когда он заходит в поклонение, этот ширк валияду билля, он уничтожает это поклонение. И здесь автор приводит хадис, и говорит, что «Инна Аллаха, каля Набию саллаллаху алейхи вассалям, инна Аллаха ла якбалю мин аль-амаль илля макяна лаху халисан вабтугая бихи ваджгуху». Как мы говорили, что Аллах, субхану ва тааля, не примет ничего из дел, кроме как это дело будет искренним ради Аллаха, то есть это объект поклонения. «Вабтугая бихи ваджгу», то есть ты желаешь только лик Аллаха Субхану ва тааля, это как мы говорим в словах Аллаха Субхану ва тааля, фа аким ваджхака лид-дини ханифа. Это. И автор говорит, фа таухид мислю тахара, баль хуа а'заму тахара. Таухид — это пример, как мы сказали, что тахара — очищению. Ва ширк мислю наджаса. Ширк — это как нечистоты, либо как мы говорим, когда человек теряет омовение ва лияду билля. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. И поэтому он говорит, что этот пример, естественно, частичный. Почему? Потому что автор говорит, что если хадас, то есть человек теряет омовение, вышли газы у человека во время молитвы, то молитва человека нарушается, то есть молитва человека недействительна. Но он говорит, но если ширк заходит в дела человека, то аннулируются абсолютно все его дела, которые он делал искренне ради Аллаха, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. То есть, когда мы узнали это, братья, автор говорит, что такое ширк, Ширк, простыми словами, он говорит, айбадату гайрилля, поклонение кому-то помимо Аллаха, субхану ва тааля. И мы говорим, что, и будем говорить, что посредники, самый распространенный вид ширка, это посредничество, когда они обращаются к посредникам и так далее, просят их и так далее, мы говорим, что это однозначно, у нас нет сомнений, выражают в них нужду, сердечные виды поклонения проявляются, о них любят и так далее, возвеличивают валияду биля, вся их жизнь — это могилы и посредники валияду биля. И это мы говорим ширк, который был среди многобожников, которым был послан посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ученые, естественно, дают определение более глубже. Они говорят, что тасвиету гайри ляхи билляхи фишей ин мин хасаис илля мин ар-рубубияти валь-убудияти валь-асма и вассифат. То есть, поскольку мы говорим, что у нас таухид сколько видов? Три вида. То есть, аль-рубубия, единобожие господство, аль-убудия, в поклонении Аллаху Субхану ва тааля, валь-асма и вассифат, в прекраснейших именах и абсолютных качествах Аллаха Субхану ва тааля, то ширк, противоположность этому, это приравнивание кого-то помимо Аллаха Субхану ва тааля к Аллаху Субхану ва тааля в чем-то из особенностей Аллаха. То есть, что это за особенности? Фир-рубубия, господство, валь-убудия, в поклонении валясма и вассифат, прекраснейших именах и абсолютных качествах Аллаха Субханаху ва тааля. И автор что? Обращает внимание и указывает, братья, на скверну, указывает на скверну ширка, на тяжесть этого греха. То есть сначала автор упоминает здесь три пункта, либо три стороны скверны и тяжести этого греха. Во-первых, мы говорим, что «фаль-ауэлян ли анна фиги танкисан ли робби-ля-алямин» – это непристойное что? То есть не отдача должного, непристойное отношение к Аллаху Субхану ва Тааля. Почему? Потому что мушрик предал Аллаху Субхану ва Тааля сотоварища. Что значит предал сотоварища? То есть мушрик, многобожник, приравнил кого-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля к Аллаху. То есть уподобил Господа миров слабому творению, либо слабое творение Господу миров. Понятно? То есть мушрик, то есть это тасвуя, мы говорим, приравнил. Понятно? Поэтому человек, который просит кого-то помимо Аллаха, это поклонение что? То есть это поклонение должно быть целенаправлено Аллаху Субхану ва Тааля. Только Господу миров свят он и велик. То есть Аллах Субхан не примет. То есть это ширк, если ты просишь кого-то помимо Аллаха, даже если ты думаешь, что он посредник, это ширк. Ты уподобил Аллаха Субхану ва Тааля творению, потому что ты думаешь, что Аллах Субхану ва Тааля, как и правители, нуждаются в чем? В посредниках, свите и так далее. Мы об этом будем говорить подробно, бидни-ллахи, Субхану ва Тааля, во втором правиле. Понятно? И поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал о многобожниках, «Ма кадару Аллаха хакка кадрии». То есть они не возвеличили Аллаха Субханаху ва Тааля должным образом. «Инна Аллаха ля кавиюн азиз». Поистине Аллах Субханаху ва Тааля силен, велик, свят он и велик. А те, кому они поклоняются, кому они взывают, они сами себе ни пользы, ни вреда принести не могут. Нуждающиеся рабы, такие же рабы, как и вы, инна ладина тадуна мин дуни ллахи айбадун амсалюкум, те, кому вы взываете помимо Аллаха, такие же рабы, как и вы. Фадуум фалиястаджибу лякум ин кунтум садикин, взывайте к ним, если пусть они ответят вам, если вы будете, если вы являетесь правдивыми. И поэтому, как мы сказали, первое, братья, это что? Непристойное отношение к Аллаху Субханаху ва Тааля. Понятно. Второе, что автор здесь говорит, что ширк – это муанадатун лилля. Это упорство, то есть упорство в грехе. То есть это мы говорим, что муанада – это человек, не покорившийся Аллаху. То есть человек не покоряется Аллаху Субханаху ва Тааля. То есть с какой стороны не покоряется Аллаху Субханаху ва Тааля? Упорствует, мы говорим, что в ширке – Аллах Субханаху ва Тааля в Священном Коране, то есть мы говорим, что это религия Господа миров. «Вама умиру, илля ли ябуду Аллаха, мухлисина ляху дина хунафа, ва юкиму салата, ва юкту заката, ва далека дину ркаима». Им не было приказано, кроме как что? «Илля ли ябуду Аллаха, вама умиру, илля ли ябуду». Им не было приказано, кроме как поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля, посмотрите, «мухлисина ляху дина», то есть мы что сказали «мухлисина ляху дина»? То есть это твое желание, ты только желаешь лика Аллаха, хунафа, поклоняешься только Господу миров, свят он и велик. Это нам было приказано. Но человек, который называется что? Аль-Муанид. Аль-Муанид, человек, который воспротивился приказу Аллаха, Субханаху ва Тааля, не покорился. Этот человек, как автор, толкователь здесь объясняет, Если тебе, мы говорим, есть раб и есть господин. Господин тебе говорит, как рабу или кому-то говорит, этот забор, вот тебе цемент, какой-то камень, забор, в нем есть какие-то неполадки, иди и построй забор. То есть, исправь забор. Замажь дыры и так далее. Человек идет и разрушает этот забор. То есть тот же самый многобожник. Аллах Субхану ва Тааля говорит, поклоняйтесь только мне. Они говорят, нет, умозаключение делают, нам нужны посредники. То есть разве это человек, мы говорим, что то есть не упорствует в неподчинении Аллаху Субхану ва Тааля? Нет в этом сомнения, понятно. Поэтому первое, что мы сказали, что это непристойное отношение к Господу миров, святой лик, не возвеличили Господа миров должным образом. Второе, это что? Это, мы говорим, что упорство в грехе, неподчинение приказу Аллаха Субханаху ва Тааля, это муанада. Третье, что говорит здесь автор, что это зульм, это великая несправедливость. У нас сколько, братья, видов несправедливости? Три вида несправедливости. Первое, что несправедливость по отношению к твоей душе. То есть это грехи. Вама валямнаху, валякин валяму анфусахум. Либо Аллах Субхану Тааля говорит, вама валямуна, валякин валяму анфусахум. То есть Аллах Субхану Тааля говорит, мы их не притеснили, они притеснили сами себя. В некоторых из аятов Аллах Субхану Тааля говорит, они не притеснили нас, то что Аллах Субхану Тааля вред пользу ему это не принесет. Но притеснили сами себя, то есть когда не уверовали, отклонились с пути Аллаха Субхану Тааля, либо грехи мы говорим. Понятно. Притеснение души. Притеснение рабов Аллаха Субхану Тааля, это как в хадисе Аль-Кудуси я ибади инни харрамту аз-зульма аля нафси ва джаальтуху байнакум мухарраман фаля тазаламу. У моей рабы я запретил себе несправедливость и сделал несправедливость запретной для вас. Так не притесняйте же друг друга это. И третий вид несправедливости, это что, братья? Это несправедливость по отношению к Аллаху Субхану Тааля. И, как мы говорим, суре Лукман, это Лукман, праведный, раджулун салих, праведный раб Аллаха Субхану Тааля. Валякад атейна Лукман аль-хикма, Аллах Субхану Тааля дал Лукману мудрость. И посмотрите, первый приказ, первое, чему учил, первое завещание, первое предложение в завещании Лукмана его сыну, я буней. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. О сынок, не предавай Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищи. Поистине ширк это что? Поистине ширк это великая несправедливость. И поэтому мы говорим, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, когда толковал слова Аллаха Субхану ва Тааля, аллядина аману валям ельбису иманахум билвульм. Те, которые уверовали, и потом что, не поступили со своим иманом несправедливо. Уля и каляхумуль амн. Они что? Эти люди будут в безопасности. Уля и кахумуль мухтадун. Это что, единобожники? И поэтому что? Когда сподвижники сказали, фа айюна, лям ядлим нафсаху, кто из нас не притеснил сам себя, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что лейса, كما تفهمون وإنما كما قال إنما هو كما قال إنما كما قال رجل صالح. То есть это как сказал Лукман, инна ширка ля зульмун азим. Понятно. Великая несправедливость по отношению к Аллаху Субхану Тааля. Вместе с этим мы говорим, что в конце концов эта несправедливость возвращается к кому? Это к тебе. То, что Аллаха Субхану Тааля невозможно принести ему вред, свят он и велик. В такой степени скверные, посмотрите, грехи. Четвертое, что можно здесь добавить, это что? Невыполнение, не отдача права Аллаху Субхану Тааля. Поэтому мы все знаем, братья, хадисы Муад, я Муад, атадри ма хакку Аллахи аль-ибад. О Муад, знаешь ли ты, каково право Аллаха Субхану Тааля на его рабов? Что он сказал? Аллаху ва расулюху а'лам. Аллах Субхану Тааля, его посланник, знает лучше. То тогда он сказал что? Право Аллаха Субхану ва Тааля на его рабов, чтобы они поклонялись ему, не предавая ему сотоварища. Поэтому мы говорим, братья, что Аллах Субхану ва Тааля, свят он и велик, дал права. Дал права. Это великие основы, которые шариат Аллаха Субхану ва Тааля их сохраняет. Из этих основ, мы как пример приведем, из этих основ честь человека. Из этих прав честь. У каждого человека есть прав, что? Как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрите, сказал, «Куллю л-муслими аля-л-муслими харам». То есть, мусульманин весь для тебя харам, что? Дам угу его кровь, ва малюгу, ва ирдугу. То есть, его имущество и его честь. То есть, это все неприкосновенно для тебя. Понятно? И поэтому что? Посмотрите, упомянута честь. Так же, как упомянута кровь, упомянута... Кто-то может себе даже представить, что кто-то покусился на его честь. Даже человек, мы говорим, что для человека, такова натура человека, кровь легко, имущество легко, честь очень тяжело. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля все это, то есть мы говорим, что касается всего, Аллах Субхану ва Тааля перекрыл все пути, посмотрите, сохранил твое право. До какой степени велика религия Аллаха Субхану ва Тааля, что религия поклонения, это ради тебя. Аллах Субхану ва Тааля не спасал шариат ради тебя. Аль-йома акмальту лякум динакум. Сегодня мы завершили для вас вашу религию, посмотри. Аллах, то есть взгляд. на постороннюю женщину. Вакулильмина ягуду мин абзари. Уединение, посмотрите, аль-хальва, прикосновение и так далее. Женщина, чтобы не выходила, то есть благовоние, допустим, разукрашена. Валя юбдина зина тагунна. Или мадагармина и так далее. Понятно? Все это, посмотрите, мы говорим, что же касается того, что то есть право Аллаха. Это таухид, братья единобожие, поклонение только Ему. То есть мы Его рабы, все одинаковые в этом. Все мы притеснили свои души, все одинаковые в этом. Все мы нуждаемся в Аллахе, все одинаковые. И после этого человек и что? Идет, и мы говорим, что обращается, либо поклоняется, либо приносит жертву, либо так далее. Кому-то помимо Аллаха субхану тааля. Гнев Аллаха субхану тааля велик, поэтому Аллах субхану тааля, братья, не простит этот ширк. Аллах субхану тааля, это право он не простит. Никому, никому, ничему, ничему. Понятно? Это. Поэтому это нужно знать. И после этого в заключении автор упоминает, что, братья, автор упоминает, как мы уже сказали, сейчас упомянули четыре вещи, то есть скверность и тяжесть этого греха. Второе, дурные последствия этого греха. Дурные последствия этого греха. То есть насколько, до какой степени, субханаллах, то есть тяжек этот грех для раба, мы говорим. Первое, что говорит автор, «Ауалян гуа муджибун лиль хулюди финнар». То есть мушрик валияду билля, мушрик валияду билля вечно будет пребывать в адском огне. «Инна лядина кафару мин ахлил китаби, валь мушрикина финнари джаганнам халидина фиа». Они вечно будут пребывать в адском огне. Многобожники вечно будут пребывать в адском огне. Естественно, ученые здесь разбирают этот вопрос, немного комментируя это. Ученые говорят, почему многобожник будет вечно гореть в адском огне? Разве это не противоречит милости Аллаха субхана ва тааля? Во-первых, мы уже указали на это в начале. И как на это обращает внимание автор, толкователь говорит, что многобожники – это нечистота. Аллах субхану ва тааля говорит, «Иннамуль мушрикуна наджас». Многобожники – это нечистота. И поэтому автор говорит, что многобожники, естественно, многобожники, мы говорим, если ты притронешься, допустим, женщина из обладателей Писания. Разрешил Аллах субхану ва тааля, никах разрешил. Вместе с этим у них есть ширк, мы говорим, валияду билля, если ты притронешься к ней, что? Нечистоты? Нет. Если были бы нечистоты, нам бы повелел Аллах субхану ва тааля, то есть очищаться и так далее. И на маль мушрику, на наджасун, это что? Духовное. То есть духовное скверно. Ученый говорит, ка наджасату найния, ка наджасатиль кальби валь хинзир. Наджасату найния, это что? Это называется наджаса айния, которую невозможно очистить никак. Мы говорим, что в море сейчас брось собаку, либо свинью, они очистятся. Нет. Есть наджаса, мы говорим, хукмия. То есть попала наджаса, что ты смыл это водой, все, очистил. Понятно. Но сама собака, сама свинья очистить можно, валлахи, нельзя. Понятно. Поэтому наджаса айния. И поскольку рай Аллаха субхана ва тааля, это рай для благих. До такой степени, что некоторые из единобожников из этой общины будут очищаться. То есть, минахлиль кабаир, то есть, совершавшие большие грехи, которых не простит Аллах субхану ва тааля, то что они будут очищаться в адском огне, как ученые говорят, что это те весы, которые, весы скверных дел, которые перевесили. То в основе эти люди будут очищаться. Посмотрите, пока не уйдет скверна, и Аллах субхану тааля, обратившись к ним, что скажет? Тыбтум фадхулюга халидин тыбтум. То есть вы очистились, либо будет обращаться к людям, даже которые будут заходить в рай. Первостепенно тыбтум, вы благие. То есть нет у вас скверны. Фадхулюга халидин, входите, вы будете сейчас здесь пребывать вечно. Пусть Аллах субхану тааля сделает нас из этих рабов, которые будут в райских садах пребывать вечно. Это первое, братья. То есть это первое, что упоминают здесь ученые, то есть это что мы, значит, сказали? Мы, значит, сказали, что поскольку многобожники, почему они будут пребывать вечно? Потому что очиститься они не смогут, это первое. Второе, как говорят ученые, что их намерение, братья, то есть их намерение вечно пребывать в куфре и в ширке. То есть что бы ты им ни делал, какие бы знамения ты им ни приводил, они что? Они постоянно будут в куфре и в ширке. И поэтому Аллах, субхану ва тааля, посмотрите, говорит о многобожниках: «Валяу тара, идвакифу алян нари факалю». То есть, если бы ты только видел, как они что предстанут перед адом. Представьте, что ад, у него 70 тысяч поводий, каждый из поводий будут что 70 тысяч ангелов тянуть. Ад. Представьте, какое мы говорим, что... Поэтому обратите на это внимание. Вместе с этим Аллах, субхану ва тааля, что они скажут: «Я лейтана нурадду», если бы мы сейчас вернулись, «валяну кэддиба би аяти роббина», и мы бы что, не были бы неверующими по отношению к знамениям Аллаха, субхану ва тааля, «ванакуна миналь му'минин», если бы мы были верующими, Аллах, субхану ва тааля, говорит, что бальбадаля хумакяну ихфуна мин кабль. Сейчас что то, что они скрывали их неверие, оно проявилось. Аллах субхану ва тааля говорит: валяу рудду ляаду, валяу рудду ляаду лиману анху ва иннаху минакадибун. Если бы мы их сейчас вернули, посмотрите. И те, кто в огне. То есть некоторые из аятов указывают, что те, кто будут в огне. Что Аллах субхану ва тааля, если бы мы сейчас вернули, то они бы что? То они бы все равно вернулись бы в куфр. Аллаху Акбар. И поэтому вот это вот намерение их, посмотрите, что вечно они будут в куфре. Они не верят. То есть это вторая причина их вечного пребывания в адском огне, валияду билля. Валияду билля. Первое, мы говорим, что вечное пребывание в адском огне, пусть Аллах субхану ва тааля убережет нас от ширка. Аллахумма амин. Второе, что упоминают здесь ученые, это что ширк уничтожает абсолютно все дела. То есть автор говорит: представьте, что человек поклоняется 70-80 лет, и человек совершает ширк. Аллах субхану ва тааля, обращаясь, посмотрите, к пророкам, к избранным рабам Аллаха субхану ва тааля, Аллах субхану ва тааля говорит: «Валяу ашраку ля хабита анху макяну ямалю». Если бы они предали Аллаху субхану ва тааля сотоварищи, стали бы тщетными их дела. Более того, говорит Аллах субхану ва тааля, обращаясь к своему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям: «Ля ин ашракта ля яхбатанна амалюк». Если ты что? Если ты предашь Аллаху субхану ва тааля сотоварищи, то будут тщетными все твои дела. Все твои дела, все твои дела. Но ученые говорят, если человек покаялся, вернулся, эти дела возвращаются. Есть разногласия в этом среди ученых, понятно. И поэтому слова Аллаха субхану ва тааля указывают на то, что они возвращаются. И Аллах субхану ва тааля говорит: «Ваман яртадид минкум ан динихи, файамут ва хуа кафирун, фа уляика хабитат а'малюхум фид дунья валь ахира, ва уляика асхабу нари хум фиха халидун». «Ман яртадид» — это что? То отстранится, отречется от религии. «Файамут ва хуа кафирун» — посмотрите, умрет. И он кафир. Когда умрет, он кафир. Фауляика — у этих хабитат амалюхум фид дунья валь ахира — тщетны все их дела. Третье, как мы сказали, братья, и уже говорили об этом, обращали на это внимание, что ширк — это грех, который не простит Аллах субхану ва тааля. Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи. То есть ширк — это грех, который не прощает Аллах субхану ва тааля. До такой степени, посмотрите, «Ваягфиру мадуна далика лиман яша». Все, что помимо этого, под велением Аллаха, под желанием Аллаха субхану ва тааля, Аллах субхану ва тааля простит. То есть, естественно, куфр и ширк Аллах субхану ва тааля не прощает. Понятно? То есть, если есть ширк и куфр, не прощается Аллахом субхану ва тааля. Все, что помимо этого, грехи, кому пожелает Аллах субхану ва тааля, простит. Понятно. И до такой степени, что ученых есть разногласия, малый ширк прощается, либо нет. Некоторые сказали, что этот «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака бихи» этот аят указывает на то, что даже малый ширк не прощается. Подавляющее большинство ученых, джумгур, говорят, что прощается, то есть входит как в большие грехи, что малый ширк прощается, пусть Аллах субхана тааля убережет нас от ширка, братья. И поэтому мы говорим, поскольку мы узнали это, нужно изучать, братья. То есть нужно изучать таухид, что такое таухид, отношения с Аллахом, субхану тааля, чтобы они укреплялись, чтобы они упрочнялись. Нужно изучать ширк. Зачем? Ширк, чтобы он тебя не постиг, чтобы отстраниться от него. Потому что если ты не знаешь, быстро зайдешь в это. И поэтому, субхану Аллах, как говорил Умар, ради Аллаху анху, что «Юхдаму лисляму урва урва». «Ида дахаля филь ислам ман лям яарифил джахилия». Если в ислам зашел, ислам будет разрушаться когда? Когда в ислам зашел тот, кто не знает джахилию. Джахилия, все они знают, что это за скверно. И поэтому арафту шарра ля ли шарриги, валякин ли таваккихи ва ман лям яарифил хайра мина шарри якау фии. То есть, ярифу шарра мина хайри якау фии. То есть, я познал зло не потому, что это зло, но я познал этот ширк, это зло для того, чтобы отстраниться от него. Кто не знает, то есть зло и благо, то человек попадет в это зло, потому что он не знает, что такое ширк и так далее. То есть это нужно изучать, братья. Сужень фа'лям аннаху ля иляха илляллах. Пусть Аллах субхана ва тааля упокоит нас единобожниками. Адава саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Джазакум Аллаху хайра.